Ятвам вибуддха шрештхам. Свам ништхам атманасдхитам. Янме стри рупая свайрам. Махитопьянгамаяя. Шри Бхагаван увача. Ништьятвам вибуддха шрештхам. Своям ништхам атманасдхитам. Янме стри рупая свайрам. Махитопьянгамаяя. Пожалуйста. Пословный перевод. Шри Бхагаван увача. Господь, личность Бога, сказал. Диштья. Всех благ. Твам. Тебе. Вибуддха шрештха. О лучший из полубогов. Свам. В своем. Ништхам. Прочном положении. Атмана. Своего я, души. Титага. Ты находишься. Яд. Как? Ме. Мое. Стри рупая. Появление в женском теле. Свайрам. Вполне. Майтага. Очарованный. Апи. Хотя. Анга. О Господь Шива. Майя. Моей энергии. Перевод стиха. Верховный Господь сказал: «О лучший из полубогов! Хотя я, проявив свою энергию и приняв облик женщины, доставил тебе неприятности, ты прочно занимаешь свое положение. Пусть же тебе во всем сопутствует удача». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Поскольку Господь Шива лучший из полубогов, и Он лучший из преданных, вайшнава нам ядха шамбху. В этом стихе сам Всевышний воздает хвалу Господу Шиве и благословляет Его словами: «Пусть же тебе во всем сопутствует удача». Бывает, что Верховный Господь, заметив у преданного признаки гордыни, проявляет свое высочайшее могущество и сокрушает его самомнение. Изрядно натерпевшись от энергии Господа Вишну, Шива вернулся в свое обычное, умиротворенное состояние. Таким и должен быть преданный. Ему следует сохранять спокойствие в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. В Бхагавадгите 6.22 об этом сказано так: «Ясмин схито на букхена гуруна пи вачал яте». Какие бы испытания ни выпадали на долю преданного, он никогда не теряет самообладание, потому что твердо верит в верховную личность Бога. Такая свобода от гордыни присуща только самым возвышенным преданным, одним из которых является Господь Шамбху. Шри Бхагаван увача, диштьятвам вибуддха шрештха, свам ништхам атманасдхита, янме стри рупая свайрам махитопьянгамаяя. Ванчакалпа тарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Врында. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришитая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деву Гуровани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пащат Ядешитарине. Итак, в этой главе Шрила Прабхупада постепенно, так же, как и во всех своих комментариях и объяснениях и переводах, вводит читателя или изучающего в область философского понимания истины. Как мы читали и обсуждали историю Джада Бхараты, где объяснено положение Махараджа Рахуганы. Говорится, что Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. И поэтому такая его квалификация позволила ему распознавать, кто продвинут, а кто нет. Мы же используем не философское положение, мы используем эгоистическое положение и чувственное. То есть сентименты и проявлением нашего эгоизма является наша гордость. И мы чувствуем это в своем сердце. Мы иногда говорим, что мы не обиделись, но мы обижаемся. Иногда мы говорим, что мы не гордимся, но мы очень сильно гордимся. И так далее. Это знакомо каждому из нас. Мы говорим, что мы не стремимся к власти, но только о ней и мечтаем. Мы говорим, что нам не нужно денег, но мы постоянно себя ловим на том, что мы только об этом и думаем. У меня есть столько-то, должно быть еще больше и так далее. Мы постоянно находимся в этом состоянии. Одни люди это состояние видят в себе и анализируют, пытаются что-то изменить, но не всегда знают, как это сделать. Другие люди сжились с этим состоянием, и оно стало нормой их состояния ума. И в шастрах говорится, что все блуждают на колеснице своего ума. И живое существо склонно принимать свой ум за кого? За себя, за душу. Почему же живое существо не может различать, где душа, где сознание, где ложное эго, где интеллект, где ум и где чувство? Только по одной причине, что разум этого живого существа находится в оскверненном состоянии. И Кришна объясняет, что такое осквернение разума и как это происходит, какова природа оскверненного разума. И говорится, созерцая объекты чувств. Не всегда правильно переводим мы слово созерцая. Созерцать это не всегда смотреть или искать. Созерцательность это может проявляться как анализ, как восприятие. И поскольку не всегда мы квалифицированы в русском языке или в каких-то терминах, ну, мы применяем их в общих чертах, но они куда более имеют глубокую основу. Таким образом, говорится, созерцая объекты чувств, так у нас переведено. Живое существо что делает? Возникает гуна страсти. Из гуны страсти вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Гнев. Как вы думаете, где в этом случае гордость? Где гордость? Вот как у нас переведено, но вот углубившись в термин сам глубоко, где сразу говорится о гордости? В слове созерцая. То есть живое существо не может найти гордость. Почему? Потому что он думает, что гордость в вожделении, гордость там в поисках чувственных наслаждений. Нет, гордость это уже такое представление, что это все создано для чего? Что я что-то должен здесь взять. Чем-то здесь наслаждаться. Хорошей музыкой, красивыми телами, хорошей природой, хорошими науками. Я хочу самого лучшего. Для чего? Для себя. Почему? Почему для себя, а не для окружающих? Потому что я стоит в центре. И вот это центральное я, такое огромное я, это и есть проявление чего? Гордости. Центральное место в каждом из нас, который мы называем индивидуальность, и путаем эгоизм с индивидуальностью и так далее. Потому что и две индивидуальности. Есть эгоистическая индивидуальность, то есть сложившаяся из нашего материального греховного опыта. Есть духовная индивидуальность, как Кришна называет, под сень своего истинного «я» нужно ум привести. Почему? Потому что все отождествляют себя с чем? С разумом, с чувствами, с телом. С чем себя отождествляем? С умом. Все в нашем уме, потому что именно он выполняет функции чего? «Я». Именно ум выполняет функцию «я». Не чувства выполняют функцию «я». Ум выполняет функцию «я». И до тех пор, пока человек не разберется, я, как один мальчик написал письмо, он живет 250 километров от Евпатории, Он учится на четвертом курсе в университете. И он говорит: я 5 лет слушаю ваши лекции. И я идеально всему следовал. И каждый раз, доставая какие-то ваши новые лекции, я не знаю, откуда он достает. Да и в Паторе 250 километров. В Евпатории я ни одной лекции никогда не читал. Мальчик живет в деревне. Ездит на автобусе в город учиться. И он говорит: я идеально соблюдаю все правила и предписания. Я никогда ни с кем не ругаюсь, уступаю. И он говорит: и от этого только больше растет мое «я». Еще больше растет мое «я». Я идеален. И слушая ваши лекции, я понял, что я негодяй. Потому что все, что я сделал, так называемым преданным служением, я сделал только, чтобы взрастить свое что? «Я», свою гордость. И он говорит, что когда я был падшим, когда я нарушал все подряд, и я знал, что это плохо, я был куда более смиренен. Я был падшим и смиренным. Теперь я стал идеальным и гордым. Тогда я знал, что все лучше меня. Теперь я знаю, что все меня что? А? Хуже. И здесь, в этой главе, постепенно вводится, что иногда Кришна, он срубает гордыню. За что? За что же он срубает гордыню? Потому что у нас, видишь ли, появляется что? Что же у нас появляется? Когда мы самые лучшие, мы чувствуем, что мы более достойны. Мы должны быть авторитетами, нас должны слушать, у нас есть свой взгляд, свое мнение и так далее. Мы начинаем себя оценивать как? Сами. Мы начинаем сами себя оценивать. И этот мальчик пишет: большое вам спасибо. Я наконец-то понял, для чего нужно быть слугой и иметь господина. Потому что тот, кто не имеет господина, в этом процессе становится каким? А как вы думаете, от чего человек падает? Вот мы говорим, от оскорбления, от того. Нет, оскорбление — это следствие. Чего? Гордости. Причина всему – гордость. Гордость. И как же гордость проявляется? Говорится, человек начинает завидовать. И зависть выражается в чем? В стремлении иметь свое Бхагавад-гити, мнение. Поэтому вы наверняка заметили, как в Бхагавад-гите Кришна говорит: таково мое мнение, Арджуна. А Арджуна ему высказывает какое? Свое. Свой взгляд. У Арджуны свой взгляд. Он также использует Писание. Он ссылается на мудрецов, на свой духовный опыт. Потому что Арджуна всегда хотел... Все, что он делал, Писание, все. Он всегда хотел удовлетворить кого? Себя. Думая, что он удовлетворяет таким образом кого? Кришну. И Кришна, если в этом случае мы видим, что Шива таким образом попал в ситуацию, то мы видим, как Арджуна, была срублена гордость Арджуны точно так же. Но в чем различие между Шивой и нами, между Арджуной и нами? Арджуна и Шива хотят быть разбитыми. Они очень сильно хотят быть разбитыми. А мы хотим быть разбитыми. Мы ищем, кто нас разобьет. Что мы ищем всегда? Что кто сорвет с нас маску, обличит? Мы ищем тех, кто нас примет авторитетами. Мы ищем такого человека, который будет нам подпевать. Мы ищем тех, кто будет нас слушаться. И все, кто противоположно действует, обличают нас или каким-то образом нас вводят в разные ситуации, неприятные. Вот здесь говорится, Шива натерпелся больших неприятностей от Господа. Мы ищем неприятностей. Мы, может быть, как Кунти. Кто ищет неприятности? Мы ищем приключения на свою природу, даже не осознавая могущество каких-то определенных сил. Мы даже не осознаем, потому что вопрос идет о своем, что я. Как Шринги, который проклял Махараджа Парикшита. Он думал, что все держится в целом, целое сообщество людей, разных факторов держатся на царе. Он думал об этом, что если я сейчас выступлю против царя и его сгноблю, то многие-многие люди пострадают. Он думал так. Чем он руководствовался в своем проклятии? Своими личными амбициями, своей гордостью и эгоизмом. И говорится, с чего началась Кали-юга? Как Шамики Муни узнал, что началась Кали-юга? Он узнал по царю, который на него змею накрутил? Нет. Он думал, что царь сказал в корону войти, в золото войти. Он не знал этой истории. Он не думал об этом. Он понял это по гордости своего сына. С чем же отличается гордость от настоящего проявления, что это было оскорбление и надо было как-то отреагировать? Что в гордости всегда присутствует только свой личный, меркантильный, материальный, эгоистический интерес, который пытаются выдать, что это было оскорбление, надо было защищаться, это я сделал на благо, тут не так, у меня другой взгляд. Нет. Была личная обида, было личное эгоистическое оскорбление. А Шамики Муни как воспринял это? Он принял это как оскорбление? Нет, он подумал, царь, мало ли него, у него столько дел, ну где-то он под горячку я попал. Смотрите, как подумал Шамики Муни. Он несет столько ответственности. Он избран куда более продвинутыми личностями, он думал. Он избран направление. И Шамики думал, я не царь. За мной нету столько ответственности. И где-то он разгорячился, где-то что-то у него может быть, потому что столько много. И Бог с ним. Ладно, пусть Шамики, поскольку он был продвинут, он подумал, о, как здорово, я послужил, на мне отвязались. Значит, на ком-то уже не отвязываться. А я продвинутый, я это смогу принять. Во мне нету каких-то амбиций. Я на самом деле падший. Шамики, великий мудрец, подумал, как здорово, что я сработал амортизатором, и кто-то менее квалифицированный не пострадал от горячки царя. Посмотрите, какие два разных ума. Ум Шринги, ум Шамики. И что же происходило с Махараджем Парикшитом, когда он узнал, что его прокляли на смерть? Он стал воевать со Шринги, пошел, сжег их там деревню, нашел всех, кто знал об этом, всех замочил. На проклятия какие-то. Да? Он так сделал? Нет. Что же он сделал? Он верил. А как он верил? Философски. Махарадж Парикшит имел философский взгляд на вещи. И философия гласила, что если что-то не так, ищи причины где? В себе. И обратись к кому? К гуру. Посмотрите, мы видим несколько квалификаций. В одной истории, первая история Махараджа Парикшита, Прабхупада говорит, одну историю стоит понять, и вы становитесь успешными во всей духовной жизни. Одну. Мы знаем тысячи историй, но не знаем вот этих всех, вот не разбираем, не анализируем с разных ракурсов, с позиции этикета, морали, нравственности, того, сего, потому что там разные представители. Шамики выступают, Шринги выступают, царь выступает, Кали, Дхарма, Бхактхарма, корова. И все это персонажи, которые находятся в определенном что? Умонастроении. Как вы думаете, у нас у всех есть настроение дхармы? Есть, немножко. У всех у нас немножко бык, у всех у нас немножко корова, у всех у нас немножко Махарадж Парикшит, у всех у нас немножко Шамики, когда другим мы даем что-то. Когда другого оскорбляют, мы как Шамики говорим, ты что, не видишь, сколько за ним стоит? Что ты? Приди в нормальное состояние. Но когда нас оскорбляют, мы как Шамики себя ведем? А? Нет, отнюдь, отнюдь. В нас есть настроение Шринги, и в нас просто избыток кого? Кали. Избыток Кали. И в чем же этот избыток Кали? В том, что поскольку мы не кушаем мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, йо, е, жезе, апарасете и... LMFHCCHSHASA 40-350-90-400-35-96. Не пьем кофе, какао, шоколад, не смотрим телевизор. Ходим в гамче. Мы лысые, с косичкой. И мы избранные, по стиху, разумные из разумных века Кали. А в чем же разумный человек проявляется? Он думает, разумный человек думает, я самый ничтожный и падший. Вот в чем проявляется самый разумный из разумных. А для нас эта фраза «самый разумный». Ёлкин дрюк, ну это понятно. Я-то думаю, что я с ними все не могу как-то нормально. Так я же разумный из разумных, мне пора в Харе Кришна идти, чтобы возглавить общество в каком-то там 2011 году. Стать императором или быть мудрецом, наставлять эти люди, подобны свиньям. Надо их наставлять. Общество нуждается в авторитетах. Я чувствую, что я авторитет. Надо найти то общество, которое бы оценило мой авторитет. И как бы там надо все это, ну как бы под огранку получить. Я же чувствую, что этих баранов пора наставлять уже. Что такое? О, Господь! Я чувствую потребность. Посмотрите, как все низко пали. Воры, обманщики, эти политики, эти войны. Я чувствую, что я должен их вразумить. А то они пропадут. Как вы думаете, что это за настроение? А? И мы такие великие становимся. А если мы еще чему-то следуем, для чего? Чтобы вот это произошло. И в шастре говорится, тот, кто следует всем этим правилам и предписаниям для того, чтобы завоевать уважение окружающих, несомненно действует в гуне страсти. А мы с вами сказали, созерцая объекты чувств, возникает страсть. Из страсти что рождается всегда? Вожделение. Как вы думаете, что такое вожделение в этом случае, если мы всему следовали строго? Это желание власти, почести, уважения, положения. Понимаете, да? Подчинение. Вот что хотят те, кто чему-то следует. Вы замечали это? Каждый это заметил? Как хочется, чтобы тебя уважали, подчинялись, принимали авторитетом. Чем больше мы чему-то следуем, тем больше этого хочется. И Бхактивинода Тхакур говорит, это корень всех проблем. Потому что это называется как? Пратиштха. Даже алкоголик, прелюбодей, вор, у него так это не развито. Потому что он знает, что он кто. Вор, алкоголик, прелюбодей, что он кто? Он как раз свинья, которую надо спасать. И вот в этом проявляется самый разумный из всех разумных. В чем же его разум? Он видит, что его надо спасать. И Бхактивинода Тхакур пишет, дорогой Господь, так уж случилось, что я попал в это материальное проявление. Нет греха, который бы я не совершил 100 000 раз. В сердце моем танцует эта шлюха, чандалка эта. И он говорит, ты пришел спасти самых падших. Нет, кто был бы хуже меня. Пожалуйста, начни с кого? То есть он этот мир не видит падшим, он в этом мире видит падшим кого? Посмотрите, Бхактивинода Тхакур. И Господь Чайтанья провозглашает устами Кавираджи Госвами. Самые разумные из разумных века Кали примут миссию Господа Чайтаньи Махапрабху. Как вы думаете, Бхактивинода Тхакур разумный человек? Один из самых разумных среди всех разумных. Он как себя характеризует? Как самого какого? А? Мы тоже ему подпеваем. Ой, мы так и падшие, нет греха, который мы бы не совершили 100 000 раз. И в конце прибавь, поет Бхактивино, да. Там прям так, ну знаете как, поет Тука, там, кстати, поет Бхактивинода, поет Наратама, этот жалкий, недостойный слуга Говинда Даса, поет Санкиртану святого имени. Мы же все хотим возглавить, потому что мы считаем, что мы квалифицированы. Мы уже не такие падшие. Вот они падшие, их надо спасать. И у нас сострадание появляется. Прям ахимса. Как вы думаете, все, что я перечисляю, это ложное или настоящее? Ложное. Ложное. Это все ложное. Истинное сострадание возникает из чего? А? Из чего же возникает истинное сострадание? И мы видим, как в Бхагавад-гите Кришна говорит, смиренный мудрец. Значит, из гордости может сострадание возникнуть? Нет. Из чего же возникает сострадание? Это ахимса, что мы можем кого-то спасать, мы можем на самом деле кого-то выручать, вытаскивать. Из смирения. Как вы думаете, смирение, ну где? На лице, в лексиконе, в образовании. В чем смирение? И Бхактивинода говорит, нет никого, кто был бы греховнее, чем я. Ты пришел сюда спасти самого падшего. И ты не найдешь никого здесь. То есть Бхактивинода смотрит на мир, что все, кого он видит, он считает, что его, что они? Лучше. Лучше. И когда Бхактивинода начинает получать милость Господа, в чем же милость? Вы помните, да, когда Рагунатха Госвами позвал своего ученика, Шрилу Кавираджа Дасу Госвами, и сказал, ты должен описать игры Господа Чайтанью. Он сказал, ты что? Я даже вообще касаться не должен. Я такой вообще ничтожный, я падший. А он говорит, а по моей милости? Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, моей милостью? При чем здесь, что ты самый падший? Как раз здорово, что ты самый падший. Я как раз ищу самого падшего. И я так определяю самого падшего, что он считает других, что реально. Я вижу, что с ним происходит. Я в сердце каждого живого существа. Я знаю, что он там думает о себе. Со мной так нельзя? Или со мной так можно? Со мной так нельзя думает только какой? А? Какой так думает? Смиренный? А? Ты так гордый. Ой. Гордый. Потому что всех сразу вы попадаете. Вы все попали сейчас прямо на лекции. Потому что смиренный человек, он думает, да они еще не знают, какой я. Это еще самая лучшая оценка. Подонок, подлец, негодяй. Мы-то указываем на грех. Пью я, не пью, ем я мясо, не ем, прелюбодейничаю, не при... Мы-то на это привыкли указывать. Но это-то не является критерием указания возвышенности или падшести. Что же является падшестью и возвышенностью? Смирение и гордость. Таким образом, смиренный человек может даже как бы не способным следовать чему-то, а гордый может следовать всему идеально. И Прабхупада описывает, когда человек преследует корыстные цели, он идеально, совершенно может чему-то следовать. И Кришна говорит, гуна страсти так сильна и так совершенна, что она может любого человека заставить делать то, что делал кто? Хиранья Кашипу. То, что делал Джарасанха, терпеть, разные тапасии принимать, изнурять свое тело, молчать, жертвовать, говорить приятные слова. Мы можем что угодно делать, преследуя какие? Корыстные цели. И делать это как? Куда более совершенней, чем те, которые делают это как? Искренне. Преследуя какую цель? Настоящую. И Кришна говорит, моей милостью это произойдет. А мы это пытаемся сделать своими что? Выкрутасами, своими хитрыми трюками, своими там вот этими разными революциями. Нет, Кришна говорит, моей милостью. Потому что все без меня терпит лишь крах. И вы увидите, как это потерпит крах. Все, что мы делаем, я, вы, кто угодно, без Кришны, то есть думая, что мы якобы делаем все по Кришне, не для Кришны, а все по Кришне. Все по Гите, все по Шримад Бхагаватам. Это будет сделано внешне. Потому что Кришна говорит, делай все для моего удовлетворения. Для моего удовлетворения. Какие бы тапаси, аскезы не пришли на твою голову, какие бы страдания, терпи ради меня. Ради меня сражайся, ради меня терпи. А как узнать, что Кришна этого хочет? Нужно обратиться. Нужно обратиться к какому-то авторитету. Много может быть проблем. Много. И мы можем говорить, как это просто? Для нас слово просто сразу. Кришна говорит, просто предайся мне. Как просто? Или говорит, да просто не нравится. Как просто это? Что такое-то? Что хочу, то и ворочу, что ли? Нет, там скрыто. Но мы просто не способны. Также мы просто не можем понять. Если даже нам это что? Объяснять, вдалбливать. Должно пройти какое-то время. Сердце наше должно очиститься. Мы должны очень много опыта получить. Должна быть база, на которую та же самая фраза придет, и человек ее понимает совершенно по-другому. А какая база? Служение. Служение. И поскольку Господь Шива служит Господу Кришне, говорится, что он даже не устыдился того, что с ним произошло. Потому что знал, что он полностью зависим от кого? От Кришны. И нет причины оправдываться, бояться. Потому что Шива знал, что он живет так, как хочет этого Кришна. А мы знаем, что мы живем так, как хочет этого кто? Я. Кто я? Я хочу жить в Иркутске, я хочу вот то, я хочу это, я хочу все. Дайте санкцию. И Кришна нас просто санкционирует. И мы думаем, что раз санкционировал, значит Кришна так что? Хотел. Вот откуда эта ловушка появляется, что мы санкцию воспринимаем как за желание Кришны. А желание это наше, это санкция Кришны. А желание это что? Кого мы хотим удовлетворять? Кришна говорит, действуй лишь для моего удовлетворения. А мы получаем санкцию от авторитета действовать для чего? Для чего удовлетворение? Для своего. Для своего удовлетворения. Мы для своего удовлетворения хотим стать хорошими людьми, смиренными. Мы хотим стать образованными. Для чьего удовлетворения? Мы хотим проповедовать, руководить. Что угодно мы хотим делать. Для чьего удовлетворения? А? Жить где-то, не жить. Для чьего удовлетворения? Мы хотим растить туласи. А? Кому это радость приносит? Туласи, может, что оно померло? Что мы не успеваем? Все направлено на наше «я». Как узнать, что все направлено на наше «я»? Мы боимся. Мы постоянно боимся, что кто-то нас свергнет, кто-то нас оскорбит. И вот этот страх точно показывает, что мы не находимся в сознании Кришны. Потому что чем больше в нас Кришны, тем меньше нам страшно, тем мы менее заносчивые, мы более смиренны. Мы можем не сражаться. Или можем сражаться так, что никто не сможет нас победить. И тем и другим будет руководить не страх, а что? Преданность. Преданность интересам Кришны. Кто представляет интересы Кришны? Таким образом, мы должны быть в связи. В связи. И поэтому Господь Шива был в связи с кем? С Кришной. Арджуна сражался, находясь в связи с кем? С Кришной. Кто хотел, чтобы Арджуна сражался? Арджуна хотел сражаться? А кто ему сказал? Сражайся. А Дурьятхана хотел мира? Кришна ему говорил, прекрати. Оставь все. Я поставил Арджуну. Я хочу, чтобы Арджуна был главным здесь. Дурьядхана стал орать: у нас свой взгляд. Кришна сказал: я хочу, чтобы правили здесь кто? Пандавы, он сказал. Кто так говорил? Кришна? Кто говорил? Кто хотел, чтобы здесь правил? В мире, я имею в виду. Не в нашем храме. Вы не проецируете. У вас сразу все: вот, наверное, это про себя, про того. Про... Такова история. Как вы думаете, от чего мы проецируем туда-сюда? От какой проблемы? Что мы сути не можем понять. Потому что любую историю мы спускаем до личных проблем. До личных. До личных обид. Мы думаем: ага, вот в этой истории обида. Знаете, одна история, один лагерь понял, что вот негодяи они, а другой лагерь понял, что прямо точно в этой истории рассказали о ком? О них. И все вдохновились. А лектор думает: как я здорово всех вдохновил. И спокойно уезжает. И такая война начинается, что просто... Понимаете, да? Из желания быть для всех хорошим можно всех столкнуть лбами еще сильнее. Почему? Чем продиктовано это желание быть хорошим? В чьих глазах? Почему люди отказываются от последователей? Как вы думаете? Почему он говорит: не нужны мне богатства, женщины и последователи? Кто ему нужны были? Ученики, которые этому научатся. Как так же видеть ситуацию? А последователи видят, сами не видят, видят только глазами. Сами они так не видят, последователи. И можно четко видеть это, что они так не увидели ситуацию, они просто подчинились. Как человек, который хочет гулять на воле, хочет наслаждаться, быть художником, артистом, певцом, вообще не хочет работать, хочет просто, извиняюсь за выражение, девкам мозги парить и жить за их счет. Ему 18 лет, он против войны. Почему он против войны? Ему 18 лет, он против войны. Он против света хаки. Он против маршировок. Он против слепого повиновения. И так далее. Но его забирают в армию. Как вы думаете, он в армии служит или подчиняется? Или он сам добровольно, мы-то думаем, забирает. Это как? Приехали мужики, вот такие морды. Нашли его где-то, скрутили, избили, уколов натыкали, в кандалы заковали, в армию привезли, на цепи водят. Нет. Все так уже устроено, что он понимает, что если он сам не придет, произойдет вот так. Он думает: зачем мне это нужно? Я-то, в общем-то, как бы, мама меня всегда по спине гладила, а тут мужики вот такие будут окучивать меня цепями. Лучше пойду сам на призывной пункт. Еще покажут 3 фильма, что случилось с теми, кто не пошел. И он идет. Хотя он хочет идти, нет? Нет, конечно. Он очень не хочет, поэтому его как на поминках провожают. Девчонки плачут. Отец, давай там, не посрами, не обосрами нас там. В трудной ситуации там. Мать плачет: ау, куда он, сынок на 2 года, кто будет ему шарфик одевать, ботиночки, какие-то дядьки будут ему шить, и все кушать не дадут, он охладеет, где-то нагреется, там его будет кому-то стирать, присылай маме дембелевские трусы, мама постирает за сына. Нет, такого не произойдет. Он идет сам. И он приходит в армию. А в армии офицеры. У одного СВУ, у другого СВУ, военное училище, академия. Как вы думаете, они служат или там подчиняются? Они сами хотели стать военными. Они мечтали, они восхищались какими-то формой, офицерами, храбрыми людьми, генералами. И они хотят, ух, как они хотят. Не хотят они с тетками вывозиться, не хотят они быть художниками, певцами. Они хотят быть офицерами. И они приходят. И появляются 2 общества. Тех, кто добровольно, сознательно хочет, и тех, кто тоже хочет. Но совсем другого. 2 разных умонастроения возникают. Абсолютно 2 разных настроения. Те, кто вынужден был это сделать, и те, кто об этом мечтал. Кто хочет этого сам? Как вы думаете, будет между ними конфликт? Будет. Всегда будет конфликт между теми, кто вынужден, и между теми, кто по желанию. Потому что Вьяса говорит, добровольная тапасия приносит радость уму и сердцу, а вынужденная лишь страдание. Страдание. Вынужденная аскеза – страдание. Если даже мы приняли аскезу, чтобы нас уважали или кто-то нами восхищался, она принесет нам что? Вот нами и восхищаются, и что? А потом не восхищаются, потому что в гуне страсти все временно, ничтожно, жалко и не приносит ничего. Истинного отречения, то есть человек, естественно, все равно не может это делать. Он делает только тогда, когда хорошая публика, когда его ставят на должности, когда... Вы понимаете, да? Потому что, естественно, это значит как? Не надо для этого уважения, не надо для этого должности, не надо никаких полномочий для человека, это естественно по его природе. Так восстанавливается варна-ашрама дхарма. То, что для человека, естественно, по его природе, независимо. Потому что если он все это делает, ему лучше стать артистом. Это будет честно. Понимаете, да? Лучше быть актером и играть святых в кино, в театре, многосерийный сериал про гуру. И он сыграет так здорово, что никто так не сыграет. Что он всегда хотел сыграть роль гуру. Кто-то играет, вот знаете, Тихонов играл Штирлица, но он Штирлиц? Нет, конечно, он вообще человек далекий, но как сыграл? А? Что мы все Штирлиц, анекдоты, да, ты как Штирлиц, как... потому что сыграл так здорово, все привлеклись. А настоящий так действует, что никто им не привлекается. В этом как раз цель разведчика. А тут всем уже понятно, это Штирлиц. Похоже, я смотрел третью серию, однако это Штирлиц. Однако он точно разведчик. Мы смотрим детективы или что-то и делаем... Потому что все-то и рассчитано, как сканворд, который вы всегда разгадываете до конца. И возникает иллюзия, самый разумный из разумных века Калли. А там вопрос. Маленькая зелененькая, зелененькая по кочкам прыгает, на «Л» начинается, на «Я» кончается. Лягушка, На, вернее, кончается. И мы думаем, о, какие мы разумные, елки. Это же сканворд, ну что, люди будут просто так, что значит, какие-то не соображают, что это лягушка. А раньше такой вам в огоньке кроссворд выдадут. Вы там, может, одно слово отгадаете, и то «мама». Кого из близких вспоминает человек во время опасности? И четыре буквы. Маму. И все. Потому что там ядерная какая-то там реакция, что происходит там, то какое-то озеро, которое рядом в сельве, рядом со столетним дубом племя Гуагуава. Откуда вы знаете? И всегда кроссворд неразгадан остается. Помните, да? В «Огоньках». Там вообще это надо было быть каким-то в нескольких областях академиком, чтобы там его разгадать. И то люди-то что, с энциклопедиями садились разгадывать, звонили там, звонок по телефону. Ну, потому что там уж рассчитано было, что правда человек должен что-то очень. А здесь, сейчас, видите, да, сканворды, в поезде. И, конечно, такие-то люди сразу предадутся. Если они услышат самый разумный из разумных века Калли. Как вы узнаете, что вы очень разумный? Вы весь сканворд разгадали. Весь. Потому что последнее слово, которое вы не могли отгадать, было. А кто сейчас отгадывает кроссворд? И одна такая клеточка. Я! И все. И вы думаете, ну это верх совершенства интеллекта, образования, кругозора. И все свелось к такому примитивизму. И этот примитивизм стал источником чего? Гордости, самомнения. А люди такие примитивные. Вы говорите кому-то, ну ты помнишь, да, этот ПДД из балета Минкуса Раймонда? И человек так сидит, говорит, ага, помню, как сейчас. Ну, кто-нибудь смеется так, говорит, да, я как сейчас помню. Ну, это вот ария Риголетто. Он говорит, ну да, я знаю Риголетто. Люди знают чупа-чупс. Они знают технологию пива, потому что каждый день технологию пива рассказывают. Вот столько солода. Они знают, кто такой Иван Таранов, но кто такие Таска и Нора, они не знают. И они читают на афише «Тоска и Нора». Они не знают, кто такой Отелло. Они говорят, Отелло – это мавр. А что такое мавр? Негр. А что там случилось? Ну, он Дездемону завалил, придушил. И все знают. Молилась, а всю историю. Они знают. Все из нас знают же, да? Все же знают Гамлета. Но никто не знает, потому что мало кто читал, кто разбирался. Все знают. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Появляется некий имидж образованного человека. Имидж. И это становится частью что? Гордости. Потому что если человек на самом деле изучал Отелло, если он на самом деле постиг Гёте, то внутренний мир человека не становится таким гордым, как бесы у Достоевского, как преступление и наказание. Когда человек думает, а похоже, я тоже как Раскольников. Как я ужасен. Я пытаюсь свои гадости оправдывать возвышенными намерениями, что я чуть ли не благо всему миру сейчас принесу. А все продиктовано моей гадкой натурой. Понимаете, да? Потому что если бы мы глубоко что-то знали, изучали, даже этих произведений нам бы хватало, чтобы меняться. Но нам ничего не хватает. Нам нужен Шримад Бхагаватам, потому что мы не такие, мы не Раскольниковы. Кто мы? Мы великие. Мы великие личности. С нами так нельзя. У нас свой взгляд, свое мнение на все. Мы знаем, как управлять. Нам не нужны ничьи советы. Нам нужен человек, перед кем бы мы отчитывались только. Что мы сделали великого? Нам не нужен человек, который бы нас поправлял, указывал, как правильно сделать. Нам нужен человек, которому мы бы предоставляли плоды своей деятельности. И мы думаем, это и есть авторитет, который не мешает, а мы ему плоды предлагаем. Мы так начинаем думать. И думаем, что мы под руководством, потому что все плоды куда сваливаются, стекаются? К этому человеку. Но настоящий авторитет, он не эти плоды хочет. Потому что плоды достигаются разными путями. И плоды бывают какими? Горькими. Для кого-то они сладкие, а для кого-то они что? Очень горькие. Очень горькие. Итак, Господь Шива не испытывал проблем этих, потому что он был в связи. Как вы думаете, Шива сам себе поставил гуну аватарой? А? Он стремился, может, стать гуну аватарой. Как-то он видел одного из гуну аватарой и подумал, я буду не я, если я не стану гуну аватарой. Брахма сидел и думал, я буду не я, если я не стану Брахмой. Ну, а Вишну понятно. Всегда мечтал быть Вишну. Как Пундрака, Бхагаван. И нам хочется быть в центре внимания. Нам хочется, чтобы нас оценили. Мы хотим сочинять свои стихи и песни. Мы хотим, чтобы кто-то под нами восхищался нашими мускулами, нашей фигурой, нашей игрой там на музыкальных инструментах. Зачем? Мы же можем читать стихи вайшнавов. Мы же можем на самом деле восхищаться мускулами пхимы. Зачем мы все время хотим, чтобы нами восхищались? Почему мы все время кого-то хотим спасать? Сами. Потому что мы не квалифицированы. И поэтому мы боимся, что Кришна нас поставит в какую-то ситуацию. И когда Кришна нас ставит в какую-то очень... Вот здесь говорится, что он натерпелся прямо неприятностей Шива. И при этом Шива воспринял эти неприятности и все остальное как что? Как милость Кришны. И вел себя в этих неприятностях абсолютно нормально. И Прабхупада здесь описывает именно это. Он говорит, поскольку Господь Шива лучший из полубогов, он и лучший из преданных. В этом стихе сам Всевышний воздает хвалу Господу Шиве и благословляет его словами. Пусть же тебе во всем сопутствует удача. Бывает, что Верховный Господь, заметив у преданного признаки гордыни, проявляет свое высочайшее могущество и сокрушает его самомнение. Изрядно натерпевшись от энергии Господа Вишну, Шива вернулся в свое обычное, умиротворенное состояние. Таким и должен быть преданный. Ему следует сохранять спокойствие в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. В Бхагавад-гите 6.22 об этом сказано так. «Ясмин схитона будхикна гурунапи вичальяте». Какие бы испытания не выпадали на долю преданного, он никогда не теряет самообладание, потому что твердо верит в верховную личность Бога. Такая свобода от гордыни присуща только самым возвышенным преданным, одним из которых является Господь Шанку. Хари Кришна. Пожалуйста. Вопросы есть? Как отличить человека строго самоследует ради того, чтобы достичь Кришны, или ради того, чтобы какие-то свои мотивы? Он не ставит себе это в заслугу. То есть он это не демонстрирует, да? Почему? А что здесь демонстрирует, не демонстрирует? Он может быть что-то и внешне делает. Он не ставит себе в заслугу. Он не думает, я заслуженный человек, что со мной теперь так нельзя. Его можно на место поставить. Да. А зачем тебя кого-то отличать? Тебе кого-то отличать со стороны? Ты сначала себя должен узнать. У тебя должны быть. Вот как ты думаешь, ты можешь управлять гуной невежества? А Шива может. Как ты думаешь, Шива может определить мое невежество, твое, его? Вот когда ты станешь повелителем невежества, ты сразу скажешь, ну ты лакшмяк даешь. Я-то контролирую гуну невежества. Ты тут такую напорол чушку, а? Потому что ты реально можешь видеть, поскольку ты находишься в этой связи. А кто делает гуну? Вот как-то завоевывает это положение или что? Вот как Юдхиштхира стал императором? Он как-то там кричал всем, что у него свой взгляд. Он стал смиренным слугой. Улавливаешь, да? И поэтому Кришна подумал, да, этот человек смиренный слуга. Я через него буду поддерживать порядок здесь. Ловите, да? А Дурьятхана что думал? Мог бы Кришна поддерживать порядок через Дурьятхану? А? Нет, конечно. Нет. Он не мог бы этого сделать. Что Дурьятхана никогда не советовался с кем? С Кришной. А если и советовался, то делал это только ради чего? Конечно, для виду. На самом деле его мнение Кришны особо и не интересовало. Его всегда интересовало могущество Кришны. Что у Кришны что-то есть, и если с ним нормально. Зачем портить отношения? Этикет. Это и есть противоречие этикета. Поэтому очень нужно понять, кого мы должны контролировать. Что мы должны контролировать? Реально? Должны ли мы контролировать? Или мы должны просто что делать? Служить. Вот пушку кто дает артиллеристу? Сам он ее берет? Нет. В армии как служит? Вот ты хочешь в караул идти? Нет. Тебе говорят, поскольку ты сейчас служишь в армии, иди в караул. И вы говорите, а я в этот момент хочу спать. Нет, в 6 часов подъем. Ловите, да? Таким образом, армия Господа Чайтани так называют. Но она какая здесь армия? Что сюда пришли люди как? Добровольно. Добровольно. Какие-то люди мечтали быть священниками и монахами. И они прошли определенный путь до этого еще. Понимаете, да? Они мечтали. Они изучали литературу в этом направлении. Они над собой работали, развивали качество. Они всегда не хотели быть никем, кроме как священниками. Понимаете, да? Они готовили себя к этой жизни. И из разных соображений что-то. Знаете, как человек военный. Вот вы в детстве можете видеть, что, вот, допустим, в школе или где-то, что человек может стать военным? Можете? Что он все время это читает, об этом думает, об этом говорит, этим восхищается. А он не военный еще. И, может быть, даже военное училище его не примут. Потому что у него плоскостопие оказалось. А как вы думаете, а в нем есть природа воина? Есть. Есть. Просто ноги плоскостопые. Улавливаешь, да? Есть природа, она внутри, она не снаружи нас. Она там внутри. А есть у человека вот такие мышцы, все. А он о чем мечтает? Все говорят, ну, ему воином надо быть. С него картины пиши. Просто любого воина изобрази. Вот в артисты, Шварценеггер, вообще терминатор. А он терминатор, нет, как ты думаешь? Вот сам, как человек. Да нет, конечно. Он вообще далек от того образа, который исполняет так здорово, что все думают, что это и есть истинный терминатор. Как ты думаешь, Сталлоне, он хотел быть Рэмбо? А? Для чего они накачались, чего-то что-то научились? Чтобы быть актерами. Как ты думаешь, если его сейчас послать на войну и создать ту ситуацию, реальную для него, которую он изображал с Рэмбо, он будет себя так вести? Он заплачет, кричит, я актер, я вам не подпишу открытку, если вы будете меня оскорблять. А? Ты понимаешь, да? Таким образом, как мы будем различать? А у всех у нас создана иллюзия, что Сталлоне кто? Рэмбо. Рэмбо. Вот в Бурятии есть бимба, цепилма, рэмбо. Уловил, да? Что значит различать? Ты должен научиться выслушать это. Ты должен понять, как различать. Для этого ты должен приобрести знания. Нужен опыт приобрести, находиться рядом с человеком, который тебе объясняет. Вот это так, вот это так. Теперь видишь ты это? Ну-ка теперь определи. А вот этих можешь теперь? И ты, вот как Ватсон с Шерлок Холмсом. Он все вроде узнает, а потом различать начинает. Всякую ерунду наговорит. Холмс говорит, ну ты даешь вообще. Просто ты создан для этой деятельности. Потому что он был создан для писательской деятельности. Описывать и восхищаться этим человеком. А он хотел им что? Быть. Но у него на это не было что? Таких ни мотиваций, потому что все было создано. Как ты думаешь, он, Ватсон хотел себя посвятить борьбе со злом? Нет. Он хотел приобрести такие способности, а мотивации, которые им руководили, хотел оставить прежние. То есть мы иногда не осознаем, откуда такие разные. Потому что Кришна, видя такие мотивации, наделяет человека способностями сам. И он говорит, я наделяю лучшими качествами полубогов, я там, от меня исходит память, знание, забвение, то все, я дающий все ситхи, все, своему преданному. Для того, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Целью. Не средством и не методом, а целью кто? И Прабхупада говорит, цель нужно избрать сразу. И когда цель установлено, нужно медленно и верно к ней продвигаться. У тебя какая цель? Вот ты говоришь, как вот различать? И в лучшем случае ты научишься различать, кто тебе не нравится. Ты хочешь, чтобы тебя научили, как различать тех, кто тебе не будет причинять беспокойства. А может быть, как раз те, кто будут тебе причинять беспокойство, куда более благоприятны для твоего духовного роста, чем те, кто будет с тобой. А тетя, хорошо. Как мама, знаешь, ты всегда прав, всегда хороший. Ну, они плохие все. А батя скажет, ну, свинья. Кто лучше для нравственности? Мать, конечно. Видишь, не различаешь. Кто лучше? Мать. А я говорю, мать. Давай. Поэтому у русских очень много про мать. Про отца мало, а про мать очень много. Поэтому нужно очень хорошо понять эти различия. В чем различие? Люди не понимают. О, у меня небо, мой отец такой-сякой. Все время только на меня орал. А мама всегда мне и гармошку купит, и кеды новые, и мать-то... Я прямо так был близок к матери. И потом вы в жизни встречаетесь с таким человеком и думаете, ну кто ж тебя поливал, а? Когда ты рос. И поэтому мужчины, которые воспитаны таким же образом, они также перекладывают, и общество начинает что? И Арджуна так сильно боялся, что мужики погибнут, и останутся вот такие вот веселые люди, которые мужами не будут. Слово «мужество» идет от слова «муж». Понимаете? Муж – это значит мужественный, а потом муж, мужчина, и поперло. А мы думаем, муж – это я муж. Мужество. Мы играем в садху, мы пытаемся, потому что нам приятно осознавать, что мы прощаем. Нам приятно осознавать, что мы промолчали. Нам приятно занять смиренную позицию. Это означает, что мы беспринципные. Улавливаете, да? И почему он говорит, что они махатмы свои глупые, в глазах своей глупой и неискушенной публики? Потому что всеми управляют что? Зачем мне неприятности? Я же садху. А зачем ему? Почему он избегает неприятностей? Потому что неприятности не дают что? Наслаждаться. Так вот, Вьяса говорит, что добровольно надо принимать неприятности. Кунти об этом молит и так далее. И Шива принял все эти неприятности, поскольку всегда находился в смиренном состоянии. Улавливаете, да? Арджуна принял это сражение, тоже не хотел неприятностей. Но он принял это от авторитетов. Он не руководствовался своим ложным эго. Иногда нам авторитет говорит, прекрати ты доставать того. И мы можем прекратить. Понимаешь, да? Почему? А так самим охота доставать. Не звести охота. Но если у вас есть авторитет, вы какую позицию должны принять? Прекратить доставать. А вот с этим так хочется обниматься и целоваться. А он говорит, ну-ка, достань-ка его. Вы говорите, ну это же, зачем портить отношения? А подожди, мне вот надо, чтобы он был вот в таком состоянии сейчас. И вы можете не понимать, вы должны задать вопросы, а может быть, он еще не даст ответы. Все будет зависеть от чего? От взаимоотношений. Улавливаете, да? От взаимоотношений. Почему Кришна дал Арджуне все? Между ними были взаимоотношения. И благодаря этим взаимоотношениям Кришна поднял Арджуну. Таким образом, если не выстроили взаимоотношения, вы не подниметесь. Вот в чем суть. Вы подниметесь внешне, но внутренне вы не подниметесь. И говорится, что все взаимоотношения выстраиваются на вапу и на вани. Сначала это вапу, а потом это вани. И как вы думаете, что истинным взаимоотношением является? А вот я тебе скажу, и то, и другое. Потому что мы разделяемся, а это все, что нужно соединить. Вот это что, Ваня или Вапу стоит? От Мурти Прупады. Нет, это Вапу, соединенное с Ваней. Вот это что, Ваня или Вапу? Представляешь, там бы текст висел. Поднять руки и поклоняться. Спиной не поворачиваться. Не зевать, не пукать и так далее. Оскорбление. Бумажка такая. И в конце подпись. Бог! Нет, нам нужна личность какая-то. Ловите? Потому что мы нужны вапу. Чтобы Ваня исходила из какой-то вапу. Ловите? Должны знать какие-то отношения. И по этим наставлениям выстраивать отношения с... Возможность к телу приблизиться, увидеть. Потому что мы кто? Неофиты. Мы не можем так воспринимать. Мы еще не можем видеть людей глазами их лекций. То есть прослушать лекции человека и определить, какой он. Мы слушаем лекции, восхищаемся, потом нам кто-то что-то говорит, мы говорим, фу, а я слушал его лекции. Свака! Может, сжечь их, а? Потому что мы не способны видеть людей. Так как же мы можем видеть что-то? Шримад Бхагават Вьяса, там, а потом нам говорят, да Вьяса вообще на самом деле не было. Бог ё-моё, нафиг я читал? Понимаете, да? Мы еще не способны это различать. Не способны. Но когда человек начинает постигать глубоко из поведения, из слов человека, постепенно постигать личность начинает, он начинает говорить, нет, не может быть, чтобы так было. И кто бы ему что ни говорил, он сказал, нет. А вы слушали столько, сколько я слушал этого человека? Понимаете, да? А вы так глубоко знаете, как он относился к тому, в той ситуации. Это все описано, я слышал. И вот я почему привел пример, что мы слушаем что-то, и мы проникаем в это. Понимаете, да? Проникаем. И вот это слушание, оно не приходит просто вот так, сразу раз вы слушаете. Вот как сейчас вы слушаете, там, половину. Другие, как здорово, что он приехал. Кто-то, о, блин, опять приехал, сейчас лекцию не дал прочитать. Сейчас опять все на нем сконцентрируется, ну, все понятно, царь вернулся, все. Да, ну сейчас начнется опять. Пойду-ка я лучше там джапу почитаю. И в этот момент мы не видим этого, потому что это естественно приходит, и мы не видим, что мы сейчас по большому счету не оцениваем что-то, а оценили опять меркантильно с позиции своих приятных и неприятных вещей. Как кто? Как Шринги, который очень много теджеса набрал. А что толку такому гордому и подлому ребенку было столько теджеса иметь? Он на что его использовал? На осознание Кришны или взял и царя проклял? То есть он накопил столько благочестия, чтобы низвести в могилу царя. Это что за такое? А? Набрать столько опыта, чтобы кого-то свергать? А? Если вы набрали столько теджеса и силы, вы должны посвятить этот теджес и силу чему? Распространению славы святого имени. Понимаете, да? И не позволить быть втянутыми в какие-то вот эти вот распри, в какие-то. Потому что здесь работает этикет. И не тот, который вы говорите. Этикет – это человек, который поставлен авторитетными людьми. Понимаете, да? Который вот и так далее. Что человек не сам себя ставит куда-то. Не кричит, у меня такой взгляд или такой. С ним, если считают нужным, посоветуются. Считают нужным взять его взгляд, возьмут. Не считают, не возьмут. И он должен это принимать как что? Как должное, как смирение. Человека просят. И те, кто просят, имеют право его что? Попросить и прекратить. Но человек привязывается к плодам своей деятельности. И потом виноград не отдает тем, кто ему его сказал растить. Это мой виноград, это мои брахмачари. Ой, приехал опять, сволочь. А кто тебе сказал их растить? Кто тебя поставил туда? Вы понимаете, да? Этикет – это не то, что вот просто мы там вот эго на эго. Этикет – это увидеть ситуацию в целом. Что сейчас будет лучше для этого места? На ком реально все держится? На ком? То есть человек, значит, в чем эта поддержка проявляется? Понимаете, да? И так далее. И человек говорит, зачем же? Я же должен думать о них. Почему же я из-за своих амбиций должен сейчас ситуацию изменить? Плохо-то будет многим. Ловишь, да? Шринги так думал? Нет. Он исключительно на своей ложной гордыне, на своем личном эгоизме сконцентрировался и атаковал Махараджа Парикшита. А Махарадж Парикшит из-за своего лопухства попал под влияние Кали, недооценив ситуации. А Шамики сказал, мало ли что случилось с царем, я просто знаю, как его любят люди и так далее. Тут не может быть склоки между... Он говорит, ты что сделал? Да какая удача, что он на мне отвязался. Понимаете, да? Как он возвышен был Шамики. Он был готов служить царю, чтобы царь просто на нем пар выпускал. Хотя он был в какой варне? Браманов. Браманов, а царь типа кшатрия. Но Шамики рассмотрел, сколько людей и какие дела держатся на Махараджи Парикшите. И он сказал, здесь какие-то личные амбиции никак не... Вот что такое этикет. Понимаете, да? А мы бы как восприняли? Бхактхарма как? И так-то... То есть горячка, бывают горячие люди, а бывают люди, которые высекут обиду где? В скалах. Амбицию какую-то. Поэтому мы так думаем. Поэтому нам тяжело общаться, потому что мы великими становимся. Все больше и больше. Я мыл баки, я каждый день ходил на кухню. А ты ходил на кухню? Вот так вот. Ничего не делают лоботрясы, спят целыми днями. Понимаете, да? Почему? Потому что я был на кухне. А они в это время что делали? Потому что мы сориентировались, не на себе сконцентрировались, а на них. Улавливаете, да? А никто же так не подумает. Да мне надо до конца жизни быть на кухне, пусть они спят. Я им еще колыбельную буду петь. Потому что они такие классные, чтобы им этого достичь, им надо больше спать. А чтобы мне достичь, мне нужно все время унитазы чистить. Вы понимаете, да? Человек-то так начинает мыслить, когда в нем разум проявляется. Он думает, эти люди смогли это достичь вот таким методом, а я смогу только таким, потому что я самый негодяйский. Как Мадхава Ачарья, он думал, эти люди могут через санскрит, через то, а я только могу дырку заткнуть телом своим, чтобы рисовое поле. Я подобен мешку с песком. И я, значит, должен добровольно сыграть роль мешка и заткнуть дырку. Потому что в остальном во всем я, что они так возвышены. Как же так? Они столько людей могут спасти, а я лишь могу просто заткнуть дырку своим телом. Смотрите, какое настроение ачарьи будущего. Как хорошо, что на мне отвязались, а молодого бы преданного какого-то так бы накричали, и он бы ушел. А я продвинут, на мне отвязались, и слава Богу, теперь он спустил пар на мне, молодого не будет трогать. Улавливаешь, да? Какие-то люди, как проститутки, двараки, которые исполняли буфер сексуальной жизни, чтобы защитить целомудренных девочек. И Кришна, находясь в их сердце, видя такое настроение, говорится, когда он приехал в Двараку, все побежали с ним обниматься. И вдруг он в сердце почувствовал, и он раз сразу голову вверх поднял. А там проститутки. И так, раз. А Кришна стал смотреть. И вот он все обнимали, он... И весь был там поглощен, а не с крыши дома. Его обнимали в сердце. Эти проститутки, двараки. Потому что они думали, пусть лучше мы пострадаем, пусть нас считают проститутками, кому угодно. Но мы таким образом послужим Кришне, что Кришна будет доволен, что никто не соблазнен. Там. Мы примем на себя эти удары. И они ради Кришны, и они обняли его в своем сердце. И Кришна поднял голову и стоял, смотрел на них. И когда его вели, он так формально с этими, все, кто его обнимал, я думал, мои там, они как гопи. Они примут любого, они станут амортизатором любого. Они так отречены, так смиренны. И они так спрятались. И такие, ой, все покраснели, проститутки покраснели. Вы можете представить? И они так спрятались и стояли. И там еще сильнее обняли Кришну в сердце. И Кришна, он чувствовал их объятия. Куда сильнее, чем объятия тех, кто с ним обнимался. И поэтому они вошли в Шримад-Бхагаватам. Вся их слава вошла в Шримад-Бхагаватам. Что они приняли на себя. Как Прабхупада говорит, Христос, он принял всю эту гадость на себя. Просто взял и принял. Чтобы другие не пострадали. Представляете? И Кришна был им очень доволен. Но такое сознание возвышенное, мы только можем мечтать. Как же мы можем его получить? Мы должны служить таким личностям. Мы должны служить их слугам. Слугам их слуг, которые служат таким личностям. Но мы не истинной славы иногда не постигаем, что кто-то взял огонь на себя и сделал это как добровольно и смиренно. Нет, на нас всегда надо стрелять, догонять нас, бить. Мы еще будем всех обвинять и, там, и так далее, и так далее. И поэтому реализация приходит со временем. Со временем, когда человек на самом деле хочет улучшиться. А кто его улучшит? И Кришна говорит, ты просто предайся мне, а я уже избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Не страшись ничего. То есть стань зависимым от меня, от моего мнения, от моего взгляда. И потом ты, поскольку ты будешь зависимым, постепенно ты станешь каким? Осознающим. Тот, кто преданно служит мне, тому я дам понимание. Благодаря этому пониманию человек постепенно приобретет знание. А приобретя знание, он сам, то есть я-то и буду знанием этим, он приобретет меня. И он сможет руководствоваться моими наставлениями в своем где? Сердце. И не ошибется никогда. Как Санджая, который говорит, милостью Вьясы я смог видеть, понимать, знать, различать. Милостью Вьясы. А Дхритараштра, будучи сыном, такое выгодное положение у Дхритараштры было, он бы мог куда больше получить от Вьясы. Но в неправильное настроение привело к тому, что даже находясь рядом, имея такие контакты, и Вьяса его прямо как сына же воспринимал, что можно было столько набрать Дхритараштре. И Дхритараштра остался без участия в этой ситуации. Ничего он. Такое наличие такого великого отца ничем не обернулось для Дхритараштры. Но такой прекрасный ученик, как Санджая, и мы читаем благодаря ему, слышим Бхагавад-гиту и все остальное. Мы слышим это из уст Санджая. Поэтому и говорится там. Санджая. Дритараштру вача. Хармакшитре курукшитре самам витаю юцавага. Мамакам пандавасчаева. Кима курванта кто? Санджая. Это Санджая рассказывает. Я говорю вам, и мы его не прославляем. Кого угодно прославляем, но Санджаю нет. Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Вы когда раз последний кричали «Санджая Махарадж Ки Джай»? Есть, нет? Когда вы мурти Санджая устанавливали? Посмотрите, как он смиренен. А? Какое он положение занял. Из его уст мы слышим Бхагавад-гиту. А у нас даже ни одной фотки нету Санджая. Ни мурти. Мы никогда о нем не думаем. Мы никогда не думаем, как бы стать вот таким же, как Санджая. Сделать так всему миру благо. И как-то остаться в стороне. И попросить Кришну. Оставь меня в стороне. Мы просим. Кришна, они ничего не соображают, по чьей милости вообще продвинулись. Кришна, ты не мог бы меня усадить на асану, там, где, на фестивале, чтобы все видели? Кто здесь это сделал? Мы не хотим остаться в стороне. Почему? Мы не отречены. Мы привязываемся и хотим действовать. Мы не отречены от результатов своей кухни. Понимаете? Вот ходил баки мыл, и теперь ко мне должно быть какое-то особое положение, мнение. Я столько проповедовал, ко мне должно быть особое. Значит, мы хотим получить что? Результат. А для чего мы говорим «Ом Тат Сат»? Что мы хотим все это отдать. И кроме как преданности за это ничего не получить. Чтобы еще сильнее у нас было желание делать еще больше и отдавать Кришне. Больше еще рисковать, ехать в какие-то самые ненужные места. Нет, мы хотим в крутых городах находиться. Потому что нам там хорошо. Нас там уважают, мы имеем там положение. Нас там любят. И поэтому мы на чужие плоды готовы лететь куда угодно, когда уже что-то создано. Но все годы сами туда ни разу не поедем. Никто не ездил ни по деревням, ни по Усть-Кутам, ни по ним. Никто не пытался этих людей. Даже никто не додумался, что надо так делать. Все хотят в городе, хотят изучать, хотят денег, того, сего, семейной жизни счастливой. Никто не думает. Столько деревень вокруг моего города, где люди вообще ничего не знают. В лучшем случае деревня интересует, когда надо картошки набрать, свеклы, пожертвований якобы на фудфулайф, чтобы самим жрать это все, а частично переносить туда. Ну каждый же знает, что это сидит такое. И все знают наш быт. Мы что думаете, так сильно на фудфулайф это собираем? Мы же себе тоже собираем. И вот поскольку там есть даже пусть немножко себе, поэтому так сильно другим. убери себе. И как-то вот заняты как-то вот. Как-то вот лучше на рынке купить. А Прабхупада говорил, что сбор пожертвований, он в первую очередь связан с чем? Что мы хотим дать, а они за это жертвуют. И что же мы им даем? Альбом «Показывай свою славу». Вы хоть раз показали какому-то деревенскому славу деревни альбом? Славу его труда, что за ним Бог стоит куда больше, чем за нами и за всем. И что мы милостиво просим пролить на нас милость. А? Они же не о своей славе постигают от нас и жертвуют. А о чьей? О нашей. И постепенно сознание, оно начинает меняться. Что мы на кухне, чтобы познать славу других. Что мы где-то... Вот Девамрита Махарадж в прошлом году, он говорил, что на самом деле милость Кришны, она так, что мы начинаем постигать славу тех, кого мы никогда не понимали, не видели. Или истинную славу человека постигаем. Вот как славу отца, матери. Мы, кто постиг славу Родины? Славу какого-то поэта, там, писателя. Ну как здорово, рифма и все. А вот славу, а смотрите, какая она объемная, это понятие слава. И вдруг мы прониклись, в его мир попали. И увидели его глазами, и вдруг заплакали первый раз над стихотворением, которое миллиард раз слушали, и видели, оно на полке стояло. И ни разу не увидели так вот. Вот в каком состоянии он это описывает. И когда достигли чего-то, то же самое. И раз аж слеза прошибла. И думаешь, елки, как же так-то? Почему же я раньше-то это? Вот в чем, почему его великим считают. И кто? Вот эти. А эти не считают, потому что они тоже не смотрят так. Поэтому для нас также слова Прабхупады, его забота или кого-то, он может оставаться вдалеке, потому что мы так озабочены своим «я». И нам может быть очень тяжело. Так что же значит различать? Вот я тебя сейчас учил различать. Ты что, не понял? Немножко. Вот. Как тот мальчик, который 250, и он различил, что все, что он делал, развило только его гордость. Ловлюсь, да? И он просит, спасите меня. Он мне пишет и говорит, пожалуйста, Лакшмин, спасите меня. Вот для чего он слушал мои лекции. И он говорит, спасите, я хочу по-настоящему измениться. Потому что я просто стал лучше других. В чьих глазах? А? Конечно. И он говорит, все от меня отвернулись почему-то. Чем я становился лучше, эти дураки все... меньше понимали, какой я. Представляете? Вот так, чем наш ИСККОН становится лучше, чем все больше народу от него отворачивается. Потому что кто определяет, что мы лучшие? Сами. Сами. Поэтому не надо определять сами, что мы там достойны чего-то. Пусть это определяют те другие. Кто должен это определять? Не надо искать удобного авторитета. Не надо. Не надо все время кричать, что у меня другая природа. У нас, в общем-то, природа очень даже похожая у всех. У кшатриев, у брахманов, у вайш и шудр очень похожая природа. Такая природа есть, знаешь, когда ничего не охота делать для Кришны. Но Кришна так нужен, потому что через него можно все сделать для кого? Для себя. Да. Скажите, а как выбрать авторитет? Природа, она все равно будет. Природа? Поэтому каждый должен быть занят по природе, а не по амбициям. Вы вот различаете, в чем амбиция, а в чем природа? Нет? Вы знаете, вы когда-нибудь в жизни видели фильмы с участием Брюса Ли? Видел? Вас это вдохновляло? Вы чувствовали, что вы сразу становитесь Брюсом Ли? Чуть-чуть. Ну, как-то хотел. Чувствовали, нет? Это была ваша природа или у вас амбиции просто пробудились? Ну, это можно проверить же. Так вот, люди хотят, чтобы их занимали по амбициям, но не по природе. А может быть, по природе вы совершенно бухгалтер. Понимаете, да? Может быть, вы по природе своей, вам лучше совершать служение какого-нибудь повара. И вы бы стали каким поваром? Совершенным. Совершенным бухгалтером. И смогли бы столько пользы в служении сделать. Но поскольку есть амбиции, вы становитесь каким? Никчемным, странным авторитетом. Странным Брюсом Ли. Вчера я с сыном смотрел фильм «Затоичи». Там Такеши Китано играет. И там один насмотрелся на этих самураев, а он с ними общался, на основе денег играл. И этот Затоичи, он все время выигрывал. Он на слух там что-то... Ну, кто это видел, фильм? И там с ним-то рядом сидел такой, он все там, а, давай играть, играть. И потом подружились. И он насмотрелся, как тот всех рубает. И собрал каких-то, ну, там, этих хлебопашцев. И говорит, короче, я сенсей. А они говорят, ну, а те-то хлебопашцы простые люди. Они говорят, ну, да. Он говорит, просто я не хотел раскрывать, я же в боевых искусствах зверь вообще. И они такие, ну, у нас есть тоже такие, вот, я знаю. Он говорит, я-то зверь вообще в боевых искусствах. Так что я сейчас буду вас учить искусству бусидо, на палке раздал им. Не видели? Кто видел этот фильм? Вот, то есть понимаете, о чем речь. Раздал палки и говорит, атакуйте. И они ему по башке втроем, как, дали ему. И он как орет, говорит, вы кто ж так атакует? Вот если я так поставил меч сюда, вы сюда бьете. Вот теперь ты, вот я так ставлю, давай, вот сюда. А теперь вот так. И тот так. И они, а они-то люди простые. Он говорит, ну ладно, это раз бушидо, так бушидо. И он говорит, так, поехали, так, так, так. И это они так бьют, знаете, тук-тук-тук-тук-тук-тук. А потом он сам сбился, и они опять ему по башке, бам-бам-бам. И вот, а-а-а, дураки, ничтожество, вы ничего не понимаете в боевых искусствах. Мастер не для вас. И он пошел. И они такие, а они с таким чувством стыда стоят, что они, правда, никчемные вообще. Такого мастера оскорбили, по башке надавали ему. Вот это что было, природа или амбиции? И вы можете увидеть, что у многих у нас амбиции, а не природа. Понимаете, да? А в шастре говорится, человеку надо занять по природе, а не по амбициям. По природе. Поэтому говорят, даже если на собаку одеть царскую корону, Прабхупада говорит, посадить ее на трон, когда что-то такое, да, она не выдержит и обнюхает ноги. Так же и мы. Мы в какой-то ситуации сразу с нас такое вываливается, потому что мы не можем эту гадкую свою природу удержать. Понимаете, да? Не можем разные, мы все равно действуем так. Вот это природа. И не всегда вот с такой природой нужно что-то возглавлять или что-то делать, или там. Понимаете, да? И поэтому человека раскрывают. Бхактивапа Махарадж мне говорит, мне минимум, это в самые лучшие, которые прямо ну, стараются зависеть, мне минимум 5 лет надо, чтобы увидеть природу ученика. Минимум 5 лет. И то это такой хороший ученик, который все время, чтобы избавить его от вот этой мишуры, которую он о себе надумал, кем он должен быть. Понимаете, да? 5 лет. Минимум. Гуру. А он говорит, а у меня есть ученики, которые уже по 10, и я даже сам не могу понять, кто он такой. Потому что люди занимают, помните, да, как сказал на одной из лекций, занимают положение не там, где их природа, а там, где больше чувственных наслаждений, там, где больше заработать или там, где можно наслаждаться, перспектива. А Вишванатха Чакраварти Тхакур Мадхури Кадамбини это описывает как препятствие в духовной жизни, когда человек ищет то место, где ему будет лучше. Понимаете, да? Удовлетворять свои что? Амбиции. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому нужно очень хорошо понять это. Потому что природу может нашу раскрывать человек, который понимает, о чем идет речь. Он различает природу от амбиций, то все. Понимаете, да? Вот как люди. А, да мы здесь можем все возглавить, а под их руководством все разваливается. Что это было? Природа руководителя или амбиции? А? А как вы думаете, кто-то авторитет может удовлетворить амбиции? Может. Говорит, ну ладно, пусть он. Для чего? Чтобы он увидел, что никчемный. Или люди увидели, что он никчемный. Или самому еще раз определить, что он никчемный. Улавливаете, да? Но самое лучшее, чтобы человек увидел, что он никчемный, что это были его амбиции. Но это сложно. Потому что человек начинает говорить, да это из-за них. Народ! Понимаете? Амбиций-то много. А вы сможете ли это все удержать, то, что вы получаете? Помните, я вам рассказывал историю? О, друг равный мне. 25 баранов. Но он на самом деле как друг действовал? Конечно. И потом отдал ему целое государство, даже которым он не способен был, потому что такое огромное получилось у него государство, что он думал, был бы человек, который бы вот мог бы, и он ему передал. Что он увидел, что он может заботиться обо всех этих людях. А он о баранах даже не мог заботиться, не то что там о людях. Все у него кто были? То волки виноваты, то бараны виноваты, то трава оказалась там-то, то все, послушать нас, так ну вообще. Нам где-то надо в идеальном обществе, чтобы бараны были специальные, специальные волки какие-то, у них рот должен быть зашитый. Бараны должны иметь интеллект как минимум садху, знаешь, да? И трава должна быть, это какой-то, знаешь, сама в рот приходить, баран так будет лежать, и говорит, он тацат, и трава сразу бежит в рот ему-то. Нас послушаешь, почему у нас не получилось? Да кажется, ну да каких-то надо механических баранов иметь, волков каких-то стран, тряпочных таких. То бараны виноваты, то волки, то овцы, то природа. И вообще я хотел спать. Потому что ночью я так переживал. Знаете, есть такая история, вспомню про переживания. К одному мудрецу, очень мудрый был, очень знаменитый. И к нему один мальчишка приходит и говорит, дядя, вот тебя все знают, все тебе кланяются, такой мудрый. А ты когда спишь, у тебя борода где лежит? Сверху одеяло или снизу? И этот мудрец, он говорит, ты знаешь, как-то мне это по барабану, где она лежит, так сказать. Где хочет, там и лежит. А он говорит, ну, я думал, ты мудрец, думал, ты все знаешь, точно знаешь. И что более благоприятно, когда борода сверху твоя или снизу? И он такой раз говорит, ну, ладно, я, в общем-то, тебе через пару дней скажу. Домой пришел, он всегда очень хорошо спал. И он домой пришел, лег. О, блин, я же вспомнил, я же слово дал. Он же мудрец, за слова, за базар отвечать. Одеяло, раз на одеяло бороду положил. И раз лежит. Думаю, благоприятно это или неблагоприятно? Лежал, лежал, никакого, ни того, ни сего. Думает, елки, ну-ка, а так? И всю ночь он не сомкнул глаз. Уставший такой вышел, и мальчишка приходит и говорит, ну что? Он говорит, ты знаешь, я не знаю, у меня бессонница сейчас. И он поглотился так сильно этой бородой, что стал дураком. Так общество потеряло мудреца. Вопрос у мальчика. Так вот бывает в жизни. Что мы так вот загрузимся, что-то какую-то ерунду словим. Почему он так? Потому что ему так сильно хотелось быть каким? Сверху или снизу? И что благоприятней? И стоило только ему на этом сконцентрироваться. Представляете, да, как мальчишка затянул мудреца в это. Только используя вот это вот желание быть всегда вот таким мудрым. И как только он на этом сконцентрировался, все, он больше... Он вообще, он пытался, а потом думал, ну фиг с ней, с бородой, ладно. Или сказать, нет, его уже самого стало интересовать. А вдруг в этом есть какой-то смысл сверху? Он же сам начал исследовать этот вопрос, так или так. Что они подумают, интересно. Вот там человеку подходишь, говоришь, а ты вот так сделал, а ты не подумал, что будет вот с тем? И он думает, что-то не подумал, и все. И он все весь там. И уже тут не интересует ничего. Все дела валятся. И у него все там. И он вроде пытается, а у него все равно там. Что же будет? Что я потеряю? Сейчас через 10 минут мы плавно перейдем, да? Из лекции во встречу. Что вы можете сделать? Ну, отследить в себе неправильные мотивы, и если как бы смогу себя поймать, то как правильно себя замотивировать, то есть вот понять. Замотивировать. Закатать в банку себя, как правильно. Вот я себя закатываю в банку. Я вот когда чувствую, что я могу как бы причинить беспокойство, я в сторону отхожу и предоставляю причинить беспокойство себе. Потому что я знаю, что это куда более благоприятно для моего духовного роста. Настоящего, не для моей должности, авторитетства, а для моих взаимоотношений с Кришной. Это благоприятнее. Поэтому я могу вспылить, разгорячиться и выглядеть как... Но когда я успокаиваюсь, я занимаю правильную позицию. Как вот Кришна говорит... Ум по своей природе, чанчала, изменчив туда-сюда. Он может убежать так далеко и такую гадость погрузиться. И он говорит, разумный человек всегда отыщет свой ум. За шкирятник и под сень истинного я. Я всегда использую Бхагавад-гиту. В любой ситуации. Могу что-то начать, а потом раз с позиции и все. И займу так, как в Бхагавад-гите говорится. Зачем? Мне слишком дорого все это. И дорого не только вот как бы так внешнее, что нам дорого. Ой, как нам дорого, потому что там море. Ой, меня Валя любит, Вася любит. Нет. Дорог сам процесс. То есть, как Кришна говорит, постижение этого знания радостно. Не постижение вот каких-то дружбы или чего, а знание радостно. Постижение знания радует меня. Самого себя, каких-то ситуаций. И если для этого надо оказаться в подвале, так сказать, избитым, я думаю, что это будет радостно, потому что вы что-то начинаете постигать, то, что вы хотели постигнуть. Или как в читании Чаритамрите описывает Кавираджа Госвами, он говорит, что заслуга Господа Чайтаньи Нитьянанды в этой Махавадане в том, что они отвергают религиозность и псевдопреданность. Разрушают. Потому что люди хотят религию, чтобы стать какими? Артху получить. Они не хотят Бога получить, они хотят артху. И поэтому так строго могут следовать. А для чего им артха? Чтобы камы. А почему, когда камы им надоедает, вот тогда они начинают философствовать об освобождении? Потому что им надоело. Не потому, что их Бог привлек. Это почти как буддисты, понимаете, да? Или там кто-то. И они вот, и поскольку без Господа Чайтаньи Нитьянанды, вот этих вещей, и потом псевдопреданные, которые изображают из себя великих преданных, но на самом деле никогда не хотят в духовный мир. Просто хотят быть великими, преданными где? Чтобы их почитали. О, великий вайшнав. Да, у нас вайшнав. И они рушат это. Это прям первая глава называется «Духовные учителя». Первая глава это объясняет. Как разрушить в себе, если мы хотим на самом деле получить милость Господа Чайтаньи. Как себе разрушать вот это самому, благодаря вот этому постижению этой науки и советам продвинутых опытных людей. Как на самом деле отказываться от плодов своей деятельности. Как на самом деле не стать псевдопреданным или просто религиозным человеком. И там говорится, что для настоящего соискателя преданности, если у него нет разницы между грехом и благочестием, если надо, он согрешит, чтобы продвинуться. А если надо, он отбросит благочестие, которое может уничтожить его преданность. Представляете, да? И тогда можно понять, о чем я вот раньше говорил, о чем говорит Рупа Госвами. Нужно принимать все, что благоприятно для духовного прогресса, и отвергать все, что для него неблагоприятно. А кто такие религиозные люди псевдопреданные? Они поделили все на грех и на благочестие. Но преданность для них осталась так и скрыта. Поэтому они не могут понять, где. И они все. Вот эти греховные, а эти благочестивые. Все, благочестивые это преданные, а греховные все эти чушки. Поэтому Кришна и говорит, то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Значит, если для одного это нектар, то для другого это яд. А не то, что вот он будет ему подражать. Ой, меня сейчас это продвинет. Нет. Вас это так задвинет, что вы даже там не были. До этого. Это вас не осквернит, это вас вообще задвинет туда, где вы никогда и не были. Потому что вы подражать вдруг начали. Поэтому говорят, что дано Юпитеру, не дано быку. И у каждого свой самолет, и дают каждому отдельные наставления, указания. Есть общая, базисная система, а есть индивидуальная. Так, тебе лучше так. Тебе лучше оставить это. А тебе лучше это принять и действовать так. Поэтому, когда есть авторитеты, мы к нему обращаемся, это означает, мы хотим быть разбитыми. Потому что он таких чувств плохих не имеет, которые мы... Знаете, вот я, допустим, какие-то плохие чувства могу кому-то испытывать. И я должен проанализировать, что сейчас я под влиянием этих плохих чувств так действую. И так мыслю, и так далее. Поэтому я обращаюсь к авторитету. Я вот сейчас там попортил. Что здесь? Продолжай, не обращай внимания. Ты должен продолжать. Другой. А ты лучше уступи. И если мы на самом деле принимаем его авторитетом, мы должны продолжать, то не в смысле оскорблять, а что ладно, не обращай на это внимания, всякое бывает. Или извинись и продолжай, или что-то еще. И мы должны это принять. Почему? Потому что тот человек таких чувств ни к нему, ни ко мне, что не испытывает. Он рассматривает, как будет лучше там, для дела, для сознания Кришны, для чего-то еще. Улавливаете, да? И тогда, когда у людей есть авторитет, восстанавливается мир во всем мире. Потому что настоящий авторитет никогда не хочет что? Сражения. Кришна хотел, чтобы была Курукшетра? Нет. Но поскольку он знал, что они не примут, он показывал, что они мира не хотят. Улавливаете, да? Потому что Кришна иначе бы не поехал с миссией мира. Пандавы согласились мир установить с Кауравами? И отдать им государство? А Кришна что сказал? Восстановите мир и отдайте им, потому что я хочу, чтобы они, потому что я их назначал сюда. А они что сказали? А мы не хотим, а мы не согласны. Видите как? Что такое иметь авторитет и не иметь авторитет? А как вы думаете, они всем говорили, что они имеют авторитет? Но ни один авторитет, взглянув, если это человек авторитет, что произойдет, если сейчас такая, он бы никогда на это не пошел. Потому что столько много людей могут погибнуть. Жертвы какого-то конфликта ненужного, какого-то кухонной, какой-то возни. Ловишь, да? Потом также мы видим, что Карна на своем варе, помните, он хотел участвовать тоже, чтобы Драупаде получить. И мудрецы задумались, видишь ли, совет мудрецов стал обсуждать это. А Драупаде оказалось куда круче, чем весь совет мудрецов. Потому что была какой? Вредной. Кому? Отцу. И поскольку она так любила отца, отец ей передал взгляды определенные. Я, пока те обсуждали, она сказала, да никакой кшатрия, что не примет подаяние, которое завоевывается где? В бою. Помните, да, чтобы участвовать, они сказали, а у него нет имущества никакого, как он может в свадьбе участвовать? Сын колесничего, она сказала там какого-то. И Дурьятхана тут же пожертвовал какую-то провинцию, тут же пожертвовал Карне. И сказал, о, теперь у него есть провинция, я ему жертвую. Все, он кшатрия. Она засмеялась, говорит, кшатрия не принимает таких пожертвований. Он завоевывает их в бою. И все браманы обломились. Потому что это была суть дхармы. Это на самом деле было так. Представляете? Она сказала, да он лучший лучник. Она сказала, ну и что? Он лучший лучник, но у него нет благородства кшатрия. И они опять обломились. То есть Драупаде лучше понимала, кто такой кшатрий, чем даже это все обсуждение. Почему? Потому что отец был кшатрием. Отец ей все это. Отец жил по разным этим. Хотя я ошибался. И она-то. И она кем восхищалась-то? С детства. Арджуной. Он для нее был эталоном, благородство. И она не думала, что он лучший лучник. Она не думала, да? Какой он благородный. Она думала, какой храбрый, какой благородный, какой скромный, какой-то. Она видела его. Какой решительный, какой милостивый. И она с детства мечтала. А Арджуна на кого хотел быть похож? На царя Шиби. На царя Шиби. Всю жизнь он мечтал стать быть похожим на царя Шиби. И он никогда не хотел быть похожим на кого? На Кришну. Или на Юдхиштхиру. Никогда. Он хотел быть похожим на царя Шиби. Потому что царь Шиби был очень похож на царя Куру по своим поступкам и по своему отношению к делу, и как вот он сострадал, что царь просто взял, вот мы тут управляем, воспитываем, а он узнал, что есть такая ягья, что если вообще никого не воспитывать, ничего, просто вспахать поле, даже не сдохнуть, вообще вот насмерть свою жизнь в жертву принести, чтобы вспахать поле без лошади, плугом, там каким-то определенным, что получит благо все живые существа, враги и демоны. И он загорелся этим желанием дать благо всем живущим. Он думал, я царь, и моя задача дать благо всем. И он спахал это поле. И мы ездим туда, Курукшетра, вот, представляете? И царь Шиби, он таким же образом перенял. И Арджуна, он хотел быть похожим на Шиби. Все ему нравилось в таких личностях. Потому что они подумали о благе чего? Всех. Или мы можем просто там из себя изображать, но для этого нужно обучиться, подготавливаться, совершать ошибки, но никогда не бросить этого. Да, сейчас не получилось, блин, тут я сбрындил, тут я изображал из себя, тут я хвастаюсь. Тут... И это анализ, это сознание Кришны. Это тогда мы в сознании Кришны по-настоящему. А так, кто тут авторитет? Это все равно будет авторитет тот, кого захочет Кришна. Понимаете, да? И авторитет какой? Можно же поставить человека, а авторитет внутренний будет все равно этот. Понимаете? Без должностей, без ничего. Настоящий авторитет. Потому что всегда в обществе конфликт между формальными и неформальными лидерами. И настоящими лидерами общества всегда были кто? Неформалы. И поэтому их всегда боялись. Неформалы. А когда в религии появляется институция, тогда тоже очень много появляется каких лидеров? Формальных. На войне всегда какие лидеры? Неформалы, да? Потому что там как бы кто сообразил, кто быстро, так сказать, по природе. А, и поэтому мы видим, что многие люди от солдатов дослужились до полковников за 4 года. Ловите, да? Люди 25 лет служат, выслуживаются, там что-то эти парады делают, там, не знаю, там смотры, поют всех. А они за 4 года становились полковниками, генералами, какие-то с курсов младших лейтенантов, да, потому что у человека природа, разум такой, там все такое, все сочетание было. А потом мирное время наступило, и они такие так мешать стали. Я вам все это объяснял, еще в Улан-Удэ рассказывал. Когда война, всех используют, используют смелых людей. Потом, когда мир этих смелые, там что, они же поддадут, и у них войны нет, они поддадут, морду кому-нибудь начистят. А те это должны отреагировать, в тюрьму их посадят. И поэтому разграничивалась вся система. Когда надо распространять, будут говорить, санкиртанщики, здорово, здорово. Потом теперь не надо распространять особо, надо вот как-то отношения, теперь дипломаты, так сказать, в цене. Потом раз, дипломатии все хорошо, образования не хватает. А чем, туда вектор, туда-сюда, это все. Синус, косинус. Это латынь, дети. Я академик. И начинается цирк. Поэтому нужно понять это. Что есть такое понятие, как константа, постоянство. И здесь говорится, что Господь Шива постоянен всегда. Поэтому тогда мы можем постигнуть, что такое вечные взаимоотношения. Их можно менять только наверх. Но никто не хочет менять их куда? Вниз. Коммунизм. Никто не хочет. Прабхупада говорит, духовная коммуна должна быть. Поэтому люди так, они не понимают, кто, что, какую ответственность несет, перед кем, что. И начинают что-то делать. И поэтому Шива не стыдился. То, что с ним произошло. Думал, ух, сам Кришна соблазнил меня. Он даже считал, что это так здорово, что он был соблазнен кем? Господом. А он всегда им и так соблазнялся. Поэтому, когда нас ставят на место какие-то силы, это всегда благоприятнее. Вот в народе говорят, каждый что-то там, кто? Сверчок, что-то там, знай свой. И время есть всегда. Время, место, обстоятельства. Сегодня так, завтра так. Потому что важно не вот не это вот, а важно вот это вот. Настроение и отношения. Уважают меня, не уважают. Мы так обеспокоены. Знаете, очень сильно. Что если не будет уважения, не будет прибыли. Люди собираются, ну все, теперь его нету, нам жертвовать не будут. Люди не собрались и не подумали, все, теперь его нету, теперь нам придется взять весь геморрой на себя. Заботиться об этих ребятишках, об этих людях. Теперь придется прекратить строительство своих колхоза. Теперь придется меньше давать отношений жене, детям. Все больше людям, теперь его нету. А они пришли, собрались и сказали, теперь его нету. Теперь мы в долгах будем, как в жилках. Жертвовать не будут, то не будут. Елкин паровоз, что делать? Надо бумажки теперь писать. По 60 рублей без подписи ни-ни. Так, тут пожертвования, тут надо то, все, надо бизнес, видимо, завернуть надо. Хитро он сделал, всем сказал, не давайте им. Как же так? Никто не подумал, надо предаваться, надо проповедовать, надо то, надо садхану установить четкую, все. Теперь от нас столько много требуется отдавать. А сразу испугались, что теперь не будут давать. И это хорошо, я-то рад. Такое. О, вернулся, теперь будет все время лекции читать. Только восстановили вот все как надо. Теперь все сломает опять и свое начнет гнать тут. А у нас другой взгляд. Мы же его слуги. И люди не понимают, что такое служить. И поэтому всегда... Кто-нибудь встает генералом, думает, ну все, теперь сейчас я тебя закнокаю. Он говорит, так ты же мой слуга раньше был. Ну это раньше. Например, такое настроение. Все, теперь я твои папиросы курить буду. Как ребенок демонстративно, 20 лет исполнилось, раз пузырем приходит домой, раз, закуску. Батя, за твое здоровье. Батя такой, ты что это? Он говорит, мне 20 лет уже. И батя должен, ну да, ему 20 лет, правда, я что-то. Видите, взрослость с чего может начаться? С вызовом тому, кому мы должны были подчиняться. С вызовом. Теперь я сам знаю, пошел вон отсюда. Потом мы начинаем постигать что-то. Когда проходим эти стадии, кто-то быстрее проходит, кто-то медленнее. Все это развивается. Привязываемся. Но важно, чтобы мы хотели все-таки разобраться. Не хотели оказаться в какой-то на обочине, на самом деле, духовной жизни. Как отличить то смирение, которое надуманное, и это истинное смирение? А как ты различишь? Представляешь, что это я тут надумал, а это вот истинное. Истинное – это надо пойти извиниться, а надуманное – не надо. Какое лучше? Точно различил – это лучше. Не извиняться. Как ты различишь одними и теми же мозгами? Ты же должен увидеть для себя какое-то благо. Тут вопрос. Каждый из нас различает. Каждый. Любая женщина различает, как правильно, как неправильно. Любой мужчина. Ребенок даже различает. Единственное, почему он не делает правильных выводов? А? Из-за чего? Из-за привязанности. Все так просто. Все различают. Так ведь? Ты различаешь? Различаешь, я знаю точно. Но из-за привязанности ты делаешь. И да, как вот Арджуна говорит, почему все знаю, понимаю, я все равно. Вот...". Он говорит, ну это вожделяк Арджуна. Если свинье предложить апельсины и дерьмо, что оно что, не различает? Вы что думаете? Даже свинья понимает, что это вот... А это... Почему? А? Почему? Ну, так видите, как все. Поэтому тут вопрос не говорит, как научиться различать. Лучше научитесь, как выбор делать правильный, не в соответствии со своими привязанностями, своими представлениями. Для чего сознание Кришны? Мы различаем, это направо, это налево. И куда идем? Ну, конечно, всегда ходим налево. Но мы же знаем, что это направо. А почему не делаем? Мы же различаем, это направо, это налево. Но тут-то как бы... Эй, фиг с ним! А здесь как бы фиг с нами. И что выбрать? Лучше фиг с ним, да, чем с нами. Поэтому все различают. Тут вопрос мотивации вот этих, привязанностей и так далее. Поэтому весь процесс-то, он связан с очищением. Поэтому везде описывается, что весь этот процесс называется анартха неврити. Потому что каждый из нас различает. Вы знали все прекрасно, что это правильно, неправильно. Здесь надо было промолчать, я сказала. А я не знала. Ну так это что? Все знали. Но не хватило. Понимаете, да? Вот мы, сил не хватило, чистоты не хватило и так далее. Все различают. Поэтому, когда чистота появилась, возвращаются и говорят, простите, или там что-то. Понимаете? Потому что и тогда знал, что не прав. Но не смог себя побороть. И все равно. Ну и да. Ну так же. И поэтому вопрос чистоты. И поэтому мы говорим, что все здесь, первая стадия – это очищение. От привязанности, от того. И тогда легче нам. Что кто-то сказал, я буду читать лекцию, и у нас там в сердце. Конечно, конечно. Потому что где-то все. И мы, поскольку мы это чувствуем, мы сразу думаем, о, во мне это есть, и надо над этим что? Работать. Надо это убрать. А кто как убирает? Он говорит, ой, во мне это есть, есть. И как на бороду начинает медитировать на эту анартху. Зачем вы на нее медитируете? От нее надо сбрить, ее надо, а они там. Вот моя борода всем мешает, борода, у меня борода. Ну так ты ее сбри. Нет, ну как же, она же мешает. Борода мешает. Видите, всем мешает моя борода. Вот я такой с бородой. Понимаете? И борода-то, пока вы это думаете о ней, она что делает? Серьезно? Она растет? Она растет. И мешает. Что вы на нее наступаете все время. Она щекотит вас. Так и анартха. Просто надо брать. Поэтому говорят, что человек может не увидеть, в чем мулька-то. Ну, он женщин обнимает. Да? И тут начинает подражать туда-сюда, там кто-то еще. Кричать так же. А что за... Я тебе сейчас морду дам. Ты моего авторитета не любишь. Я тебе сейчас морду набью. Собака. Но человек, который в сознании Кришны рассматривает, или хотя бы немного разум имеет, он просто может подойти и, не оскорбляя человека, сказать, вы извините, я просто не подам вам руки. Больше в этой жизни. Я, пока вы так себя ведете, я не подам вам руки. Вы извините. Кланяется и отходит. Как вы думаете, вот в чем было оскорбление? Ни в чем. Человек посчитал, и на вы, без лишних слов, без эмоций. Подошел и сказал, вы извините, я больше вам руки не подам. Понимаете, да? Или человек ничего не говорит, просто когда тот человек появляется, он встает и выходит. Извините. Что-то обращается, вы извините, я тороплюсь. И никаких оскорблений не совершается, но человек полностью, аккуратно, без оскорблений, без слов, без угроз парирует все. Понимаете, да? Это разум, когда вы не общаетесь с кем-то, и когда вы человек видите, что он проблематичен или что-то еще. А у нас как? Ну, блин, я тебя еще раз услышу, я тебя повешу кверх ногами, сволочуга. Не надо. Вы можете не общаться. И не более. И на ты говорить гадости, вы можете просто сказать, я с вами общаться не хочу. И это право любого человека. Понимаете, да? Вы извините, я не хочу с вами общаться. Раз вы в таком настроении, я не хочу. Простите меня, пожалуйста. Все. Человек садится с вами кушать, вы встаете и отходите. А? Чем взять и оскорблять это все, все, все. Не надо. Просто вы не общаетесь и все. И в шастрах говорится, просто не общайтесь. Если по вашему мнению что-то не так, не общайтесь. Но нигде не говорится, оскорбляйте, выкрикивайте что-то. Не смогли переубедить, не общайтесь. Понимаете, да? Зачем? Что-то угрожать, что-то там какие-то. У вас должен быть разум. И это ваше право принимать кого-то, кого-то отвергать. И каждый должен сам свое право использовать, но он должен это право использовать как? Правильно, а не изображать из себя брахмана. Всеядность изобразить. и нашим, и вашим, потому что Нарада Муни или кто-то. Нет, мы не Нарады Муни. Мы своих врагов из дома выгоняем, а чужих в доме что? Принимаем. И потом говорим, даже врага надо принять в собственном доме. Но своего врага что-то не очень хотим принимать в своем доме. А там говорится, продвинутость в чем? Что вы своего врага принимаете как представителя Бога в доме. Что он даже может в вашем доме, что вам говорить? Гадости разные. И вы все равно принимаете, что это вам говорит Бог. И он пришел сейчас, как этот человек, пусть это был ваш враг, но раз он ваш гость, он имеет право сейчас даже чем-то быть недовольным, сказать, и вы должны это делать. Вот это реализация. Улавливаете, да? А чужих врагов встречать и говорить, когда кто-то говорит, чушь ты моих врагов встречаешь. А Бог говорит, встречать надо, как его представитель. Поэтому много вот этих этических пониманий, этических норм люди не понимают, манипулируют. Но вы же не думаете, что все идиоты кругом. Не все же деревни дураки-то. Кто-то же понимает, что вы просто играете этим. Вы можете просто не общаться. И не более. Просто не общаться. Не подавать руки, там, это ваше дело. Люди как там в царские времена, там, кто-то так, сатисфакции просили. Но они никогда не... Этим отличались слои интеллигенции от слоев простолюдинов. Эти дрались. Эти там что-то еще, там друг другу бизнесы портили. Эти, так сказать, сатисфакцию. А если просто не общались и не испытывали плохие качества, просто понимали, что в данное время им вместе находиться просто не нужно. И не думали, плохой или хороший. Просто в данной ситуации нам лучше вместе не находиться. Пройдет время, я что-то... Понимаете, да? Более разумно себя вели. Или кто-то извинялся просто. Видя, сколько стоит за этим человеком ответственность или что-то. То есть всегда разные люди действовали, как вот вы говорите, как узнать по природе. Улавливаете, да? Можно ездить, что-то говорить, не понять ситуацию и потом оставить это все. Я говорю, и увидеть, что еще сильнее конфликт. Это не квалификация. Тогда вы сможете видеть, где квалификация. Чем руководствуются люди, когда они что? Почему только одну сторону выслушали, вторую не выслушивают? Понимаете, да? То есть тула называется, взвешивание. С одними встретились, а с другими не встретились, не спросили, а так ли это, вот что-то. Так, однобокость. И сразу приняли какую-то ту сторону и ту сторону. Так ли это было, факт ли в этом? Очную ставку делают, там то, все, 50. Все сложное дело, все это взвесить, определить. Для этого нужно обладать определенным знанием, природой. Мотивация должна быть очень хорошей. И то это не дает гарантии, потому что в итоге все решит кто? Параматма. В итоге все решит Параматма. И человек должен очень сам быть возвышен, чтобы это рассудить. Знаете, как к старцам приходили, да, и как бы рассуди нас. Потому что сами никто не мог. Но они принимали, что этот человек старец. И старец говорил, вот так, ты в этом был неправ, а ты в этом. Вот в этой ситуации ты вот так должен себя повести, так. Если сейчас не посоветуетесь, крах вашей системе был. Понимаете? И они, почему он говорит в итоге, крах вашей системы? Чтобы они теперь подумали не о своих вот этих, а о том, ради чего все это делается. Понимаете, да? Тогда вы можете это действовать таким образом. Тогда автоматически о других позаботится настоящий авторитет. Понимаете? Вот что такое по природе. Вот природа и вылезет. Потому что тот, кто на самом деле авторитет, он позаботится о других. Это для него естественно. А тот, кто о себе авторитет, ему плевать. Нет, все равно не уступлю. А вам разобраться сложно, потому что в основном я вижу, люди все на чувствах. Сентименты сплошные, сплошь и рядом. Лидер не может быть сентиментальным. Это уничтожит общество. Потому что где сентименты, там всегда беспринципность. Добренькие. Потому что авторитет, мы говорим, вот он принимает авторитет, а нет. Потому что мы что-то можем в авторитете принимать, а что-то что? Нет. Мы должны найти какого авторитета, который максимальное влияние оказывает на этого человека, и попросить его разобраться. Понимаете, да? Максимально. Что мы точно знаем, что если этот человек ему скажет, он на самом деле послушается. А мы даже этого не выясняли. Мы говорим, вот, ну он так сказал, что это его. Ну, может, не слушаться это. Понимаете, да? Ситуацию мы должны представить беспристрастно. А как вы думаете, участник может беспристрастно представлять? Не совсем. Особенно, если один участник начальник за все отвечающийся, а другой конфликтующий, его подчиненный. Понимаете, да? Сложно будет. Потому что у начальника всегда подчиненные виноваты, а у подчиненных всегда виноваты кто? Всегда же. Вы знаете, это как бы судьба. Поэтому все рассматривать, взвешиваться должно. А так просто как бы на чувствах играть людей, перепрыгивать с одного туда, туда, сюда, куда-то, чью-то сторону принимать. Нет. Нужно принять сторону чего? Дело. Дело Кришны. Глазами Кришны рассмотреть, на чьей стороне быть. Кришна на чьей стороне был? Арджуны, да. А почему он не стал на стороне Дурьятханы? А? Почему не стал? Не было между ними таких отношений. И никогда Кришна не хотел, чтобы правил кто? Дурьятхана. Никогда он не хотел, чтобы правил. И Кришна не хотел, чтобы Дритараштра правил. Он сказал, на время ты его можешь заместить, и не больше. Вьяса пришел, сказал ему, ты что тут делаешь? Ну-ка давай всю эту Курукшетру быстро, немедленно прекрати. Он послушался? Нет. И в тот же момент Кришна говорит, если царь, по мнению окружающих, совершает даже негодяйский поступок, никто не имеет права его критиковать все равно. Почему? Потому что он ставленник. Там разберутся. Понимаете, да? Так делалось. Что, с Веной народ разобрался? А? Или другие кшатри? Нет, браманы. Те, которые его ставили, они же его и... Видите, как все устроено? Почему вы столько много читаете, слушаете и никогда этим не живете? А? Для кого все эти истории? И все время в непонятках, как поступить. Все время в непонятках. То ли так, то ли так. А что теперь, драться с ним? Зачем драться? Там сказано, просто покиньте это место и не общайтесь, где он находится. И все. И не надо угрожать никому ничего. Если кто-то со мной, ну просто встает человек. Извините. Это я появляюсь, человек просто встает, уходит. Он меня не оскорбляет, просто он не ходит. И он должен думать как? Я просто не хочу каких-то ситуаций. Выслушивать эти оскорбления, потому что я могу потом начать. И я для него не авторитет. Но я не хочу становиться частью вот такого менталитета. Человек встает, уходит. И не надо ничего делать. Ни колеса протыкать, ни что-то писать друг на друга, бумаги или что. Это все не работает. Как один человек сказал, говорит, надо его отцу пожаловаться. Просто многого не знаете, не понимаете. Я это вижу. И чтобы вы приобретали опыт какой-то, я хотел больше вам давать ответственность. Потому что неправильный опыт, но вы правильно хотите сделать. Вы хотите правильный опыт? Хотите, чтобы вами были довольны? Или хотите быть довольными собой? А? Своим мнением, там, с чем-то еще? Я вам не Лакшми Нараяна, я вам там не Чайтанья Чандра, я вам не тот там. А зачем вы сравниваете? Сейчас посмотрим, чьи лекции круче. Сейчас посмотрим, кто тут Получим мы автобус или не получим? Так, что же, надо обсудить. Или Лакшмираян, или автобус. Весело вообще. Все равно же его не будет. То есть люди так практично все рассматривают, вообще это ужас. То есть абсолютно никакой морали, представляете, да? Да какая разница, будет, не будет, в таком настроении ты находишься, все, не надо нам твоего автобуса вообще, потом ты нами так начнешь регулировать, потом еще кем-то. Вы что, в зависимость хотите попасть, что ли? И при чем здесь этот, ты же не для Лакшминарайана, для автобуса, для людей, у тебя что, охота, чтобы эти люди шли пешком? Вообще, странное вообще представление. И когда я слушаю, я думаю, пусть. Вот пусть они видят, кто они, пусть другие видят, кто они, как, чего. Пусть они развиваются. Они в должностях. Вы должны это пытаться понять. Не должны допустить расколов и так далее. Ни в коем случае. А для этого, что значит раскол? Ну что? Очень должны понимать это. Лучше отодвинуть одного или двоих, чем допустить, что вместе с ними уйдет сколько? 100-200. А как это произойдет? Если вы не изолируете. Понимаете, да? И так далее. То есть многие вещи человек должен понимать, когда он отвечает за общество. Очень многие вещи. Потому что он теперь мыслит не как-то вот меркантильно, понимаете, да? Он мыслит масштабно. И тогда у него совершенно другое. Вот какие там я, не я. Ай, плевать, что там с ними будет. Нет. Что там будет со студентами, если? Что будет с теми людьми, основная масса, которые в отношениях находятся? Как же так, я делаю сейчас с ним плохо и отрезаю сразу всех остальных? Понимаете, да? Мы все должны обдумывать. Как здесь сделать, как так, почему этот человек, почему тот? И когда человек встает, он очень мысль. Мне там, меня послали, мне там. Ну и что? Потерпишь, ничего страшного. Не лезь просто туда к царю. Там лес рубят. А знаете, когда лес рубят, что там? И могут куда попасть? В глаз. Но это не значит, что он там траекторию рассчитал, как вот сейчас так, раз, вот это выскочит, и туда, в глаз ему попадет. Он вообще о вас не думает. Он лес рубит. А вы там а он еще даже вас не видел, еще обухом вам. Потом палец себе прищемил, так сказать, развернулся, и кто первый под руку попался, что под горячую руку. И люди должны понимать, такие тонкости, в жизни так все устроено, да в бытовой жизни все из этого состоит, в семейной жизни, вообще везде. Под замес люди попадают. Там сортировать нету времени. Если свой, что там крутишься? Понимаете, да? Как эти ангелы пришли этому Лоту, говорят, ты давай отсюда вали, сейчас мы будем здесь всех накрывать. А он бы сказал, нет, я останусь. Они бы вместе с ним и накрыли. Понимаете, да? И тогда он кричал, смотрите, ангелы несправедливы. Они говорят, если ты такой, что ты там с ними делаешь? Давай иди отсюда и не оборачивайся. Птица одного пера Прабхупады всегда подчеркивала это. Поэтому развивайтесь, мыслите, думайте, но не думайте просто амбициозно. Истинное я свое найдите. В соответствии с Писанием и историей. Вы столько уже знаете этих историй, всего. Но как-то вот почему-то через них не смотрите. Кто одну, потому что чувства переполняют. Не цель какая-то высокая, а чувства собственные, меркантильные. И тогда эта история в свете меркантильных чувств, конечно, вот так. Ну, давай все правильно. Все. Вирабхадра тебя покарает. И ждем, когда за наше оскорбление кого-то скрючит. И когда скрючит, ну праздник прямо. Зачем? Пусть никого не скрючивает. Пусть всегда будет солнце. Не надо ждать, чтобы кого-то скрючило. Пусть пройдет время, кто-то успокоится. Так-то. Всегда надо так. Разгорячился человек, раз в камеру посадили. Он успокоился, все. Будешь себя хорошо вести? Буду. Ну, все, давай, иди. Прабхупада говорит, даже Кришна тюрьму строит. Раз построил тюрьму, они там разгорячились где-то, там, раз их в тюрьму. Ну, что, хватит? Все нормально. Опять что-то не так, раз опять тюрьму. Царь даже говорит, строит тюрьму, даже если все хорошо, строит тюрьму. Почему? Потому что даже Кришна точно знает, поскольку все наделены свободой, значит, кто от этой свободы? Не додают тигру мяса! Панира мало! Там, кстати, все. Из меня сделали раба! Даешь свободу! Даешь радху здесь! Нам! В жены! Каждому по радхе! Каждому гопи! По 9 гопи в одни руки! И Кришна знает, что так, такой шум может начаться. И поэтому, когда мы узнаем, что этот человек отвечает, значит, теперь мы за это что? Не отвечаем. Вот в чем большая проблема. Что если я, допустим, сказал бы, все, товарищи, как я был президентом, так я президент. Я, понимаете ли, президент. Все тут, как бы, моя ответственность и такое. И сразу бы они бы что сказали? Ну, что, все тогда понятно. Что? Зачем? Вот как у нас понимают, что теперь этот человек за все отвечает. Значит, мы теперь, вот наш самый главный, который ни за что не отвечал. Я за прищепки не отвечаю. Твоя фраза через 14 лет пролетела. Как только я об ответственности что-то рассказывал, твое крылатое выражение. Я никогда про тебя не говорил, ну что это ты. Но теперь вот все можете увидеть. Это автор этого выражения. Я за прищепки не отвечаю. Если вы где-то в лекциях слышали, вот автор. Да, а еще есть один бхакта, который говорил, зачем нам думать? Я санкиртанщик. Это кому принадлежит? Вот он автор. Зачем нам думать? Мы санкиртанщики. Столько крылатых выражений. Можно написать книгу целую. Вообще будет. Да, афоризмы будут. Это все юность, детство в сознании Кришны. Теперь он так не думает, так не говорит, он наоборот думает. Я отвечаю, даже если меня не назначили, как же так, а здесь же уже плохо, я должен помочь. Там. Совсем другой стал человек, вырос, растет, взрослеет. Потому что он искренне в любом случае хотел двигаться. Когда-то он готов был отдать все, теперь не все. Оказалось, что еще очень много нужного. Рано все было отдавать. Теперь обратно надо все это приобрести. Тогда-то ничего этого не было. Можно было отдать квартиру, а сейчас думаешь, тогда я эту квартиру отдал. Теперь жена. Теперь надо заработать на квартиру. Мы торопимся иногда. Жизнь отдали, а потом поняли, что зря. Вы не могли бы часть жизни нам вернуть? Знаете, как бы на компьютер одна жизнь, две жизни, там, увеличить эликсир, там, раз. Арджунка у меня играет, я смотрю, говорю, ну ты здорово устроился тут в игре. Ты убиваешь всех, тебя никто. Так же и мы хотим играть. Лилы. Ине Лила. Да. Как бы начинает гневаться и так далее. Нет, надо найти свою. Иногда история может затянуться далеко, но надо все равно иметь сильное желание найти свою и вернуть под сень истинного я. Амбиции. Мне что, думаешь, нет амбиций? Я также каждый раз беру свой ум, обратно возвращаю. Это, как вот говорится, что живое существо ведет ожесточенную борьбу с пятью чувствами и собственным умом. Слышишь, ожесточенную. Если мы думаем, что мы с кем-то воюем, на самом деле-то мы воюем с кем? С собой. И он говорит, и зачастую человек проигрывает, то есть чаще он проигрывает и очень редко выигрывает свои чувства и ум. Так в чем же квалификация наша истинная? Что мы научились чаще его побеждать, наука побеждать, чем проигрывать ему. Мы-то все боимся кому-то проиграть. Понимаете, да? Мы хотим победить всегда кого-то, но не себя. Не это чувство, желание побеждать кого-то. Поэтому, как вот говорится, что мудрый человек отказывается и от побед, и от поражений. Побежденный живет в печали, а победивший в гордости. Печаль не дает духовного прогресса, а гордость вообще срубает. То есть он не участвует в компаниях, которые рассчитаны на победу и поражение в чем-то материальном. Понимаете, да? В уважении, в положении, в должности. Кто что подумает, он не играет в эти игры. Ну пусть, ладно, вот пусть. Ну, по сути дела, для нас-то здесь что? Шраваном, Киртаном, Вишнуксмараном. А вот это то, что у нас там какие-то свои взгляды, все такое. Пусть это решат, как это, высочайшее царское полномочие. Если вы чувствуете, что вы для них будете полезны, они вам скажут, вы для нас полезны, давайте этим занимайтесь, давайте этим. Мы тут-то не можем разобраться, какие у нас отношения с мамой. Правильно ли я прожил с мамой? Теперь я получил сознание Кришны, неплохо было бы начать восстанавливать отношения, правильные отношения, сознание Кришны с отцом, с матерью, с братьями. Вот с этим человеком я ему причинил столько беспокойства и убежал в Харе Кришна. Неплохо было бы сейчас в последующую поездку домой прийти к нему и извиниться за то, что я делал. И умолчать о Харе Кришне. А не грузить его, а просто прийти и сказать, я был неправ, прости меня. Те годы я был. Вот как сознание Кришны по-настоящему проявляется. Понимаете, да? Как человек начинает прогрессировать. Шубхада так начинает проявляться. Так клеши вот эти уходят постепенно. Когда мы возвращаемся под сень истинного я, и вдруг увидели, что мы такие негодяи были, и ничего там не исправили. Прекратили так делать, но одним прекращением деятельности нельзя избавиться от последствий этой деятельности. И теперь мы получили сознание Кришны, и мы хотим также прийти и сказать, мы были неправы тогда, пап, прости меня. И папа вдруг, и мы не говорим про Кришну, а просто папа знает, что-то там в этом кришнаизме, в этом драном кришнаизме, что-то, видимо, путное. Вот он там же служил, и вдруг передо мной извиняться стал. Вдруг стал помогать мне, вдруг стал мне присылать какие-то средства, вдруг стал мне писать письма, где прославляет. Что-то, может быть, там не совсем так плохо. Что-то они там, правда, понимают, видимо, что мать-то так беспокоится, что отец. Понимаете, да, как люди начинают принимать-то сознание Кришны и меняют свое представление о сознании Кришны. Не через наше вегетарианство и не через что, понимаете, да? А через наши отношения к близким, к тем, к врагам, ко всему. А мы грузим по полной программе сразу людей. И восхищаемся. Ой, как много книжек. Ой, как много того. Но это в какой-то другой части. Потому что если вы стали людьми сами, вам будет легче это. И книгу дать, вам будет и легче простить человека, извиниться, легче ему передать что-то очень важное. Потому что человек будет от вас принимать, видя, что вы по-человечески себя ведете, что вы как человек классный. И он даже не знает, что вы какой-то брахман, что вы какой-то там три раза видели Шри Говинду Гопинатху Модана Махана. Вы пили из колодца Рупы Госвами, и все, что ему говорите, соответствует Панчаратра Дхипа Пипип. Вы не засеяли весь свою речь каким-то лексиконом странным, непонятным, из-за гордости. Говорится, говорить непонятные термины, ссылаться на что-то, зная заведомо, что человек этого не знает, проявление чего? Гордости и так далее. Зачем? Мы же с себя должны начать. И если мы на самом деле продвинулись, мы начинаем улучшать все то, что мы там оставили. Мы начинаем за собой убирать. Вот когда говорят, да? Покушал, убери за собой. Сходил в туалет, ну дерни вот эту штучку. Не надо почетную эту обязанность предоставлять другим. А зато я больше так не делаю. Ну ты хоть бы иди. Вот детям, знаете, вот матери нетрудно взять и дернуть. Она говорит, иди и дерни. А что ты вот видишь, сама? Ну я, она говорит, я-то за собой дергаю, и хотела бы, чтобы ты за собой тоже дергал. Я ж тебя не прошу за мной дергать. Давай, сына, я сейчас буду ходить, ты за мной дергай. Ты за собой-то дергать еще не научился, а что за другими собираешься дергать? И мы становимся кураторами. Мы сами там не можем что-то сделать, со своими детьми разобраться, с тем, и мы с отцом надо вот так. И он, нафиг отправьте ее все. Вот это и есть сознание Кришны. Если какие противоречия с женой, да убоится жена мужа. Или что, муж твой не преданный? Нафиг его отшвырни. Нафиг нужен такой муж, который не преданный. Даже не узнаем, дети, как, чего. Откуда мы знаем, что он не преданный? Как мы это определили, что он жабу не повторяет? Мы же говорим о потенциальных системах, что смиренный мудрец даже собаку видит преданной. Корову, слона, собакоеда. Как сестра Прабхупады, она служила все время человеку, который вообще не пытался даже предаться. Все время ее канал там, то есть она тайком джапа повторяла. И ее все время на это положение вдохновлял, как сам Шрила Прабхупада, так и отец вдохновлял. И продвинутые люди вдохновляли. Черпик, какая удача, тебе сейчас так, вот такой муж достал. Она говорит, ничего себе удача. И они в сознании Кришны истолковывали. И она думала, точно. Факт. Не в курсе, да? И муж потом понял славу своей жены. Мы же очень эгоистичны, мы сразу все. Если что-то не по нам, как дети. Сразу. Головой биться, все, изображать самоубийство. 67 порезов на руке. Ну ты когда-нибудь зарежься, елки, что ли? Ну, психиатры они так отличают сразу. Если 67 порезов на руке, никогда с собой не покончит. Население с первого этажа выпрыгивает. Или просто, почему психиатры? Или просто у человека не в порядке с головой. Когда пошел застрелиться, говорит, ты что, почему? А промахнулся? Анекдоты раньше были такие. Это не то, что я призываю. Я просто говорю, что вот в жизни очень много всякого цирка. Я там жить не могу. Ну, давай руку тебе отрубим. А зачем? Нам что-то не нравится в форме. Но мы по сути можем не понимать этих вещей. А почему его, а почему не нас? А потому, по кочану. Как вы думаете, поймет человек, если ему начать объяснять? Нет. Что понимание приходит за что? За служение. Не за подчинение, за служение. Заслужить надо это. И Кришна говорит, от меня это изойдет. Ты начнешь понимать то, что ты не понимал. Как устроен мир, что не надо воробьев уничтожать, то надо все. Нельзя реки вспять поворачивать, не надо леса вырубать. Ты поймешь это. Но они поняли, вот им сколько раз говорили. Они все равно то сделали это, разрубили топи. Мы в своей жизни, мы же все знали, что так нельзя. Но все равно наделали. Столько наделали, что ужас. Сейчас нашу биографию размотай, это мы тут все такие крутые авторитеты. А если размотать наши мысли и желания, ой, ты что, страшнее, чем биография? Ну, если размотать, как мы о себе думаем, то все должны нам предаться. Поэтому человек понимает, что Бог-то как раз все эти вещи знает. И поэтому он понимает, что сейчас, если он проявляет гордость, то Бог смотрит, говорит, ну как же так, а ты еще говоришь, что ты мой преданный. Он прямо там в сердце орет, ты че? Мужик, ты че? Или ты что, тебя куда понесло, глухо? А она не слышала, глухо-глухо. Он тут во внешней среде только это слышит. А там нет. А как вы думаете, он говорит нам? Там. В шастрах описывается, что Кришна постоянно на каждое наше действие, на каждое наше желание, он все время нам что-то там говорит. Подожди, не надо так. Потому что он друг. Представляете, да? Он друг. И он говорит, не надо, так не делай. А мы даже не слышим. Он говорит, ну вот сейчас надо вот так сделать. Кто говорит? Ой-ё, чур-чур меня. Что это не входит в наши планы. Как раз так сделать для нас больше. Потому что так это для него, а так это для нас. А для меня что-нибудь там есть? Почта для меня есть? Да иди ты. О, спасибо, получил наставление. И пошел. Так иногда происходит. Не надо. Надо понять, за что сражаемся. За превосходство? Не надо. Гуны сражаются за превосходство. Все могут попасть, запылить. Ничего, верните, найдите и верните. И самый квалифицированный тот, кто быстрее возвращает. Понимаете, да? И это потом со временем. Опытный преданный может это видеть. Неопытный думает, ну все, он правильно, все, он вернул, а там все равно ничего не изменится. Представляете, да? Что между умом, который там и который здесь, разницы нет. Нет разницы квалификации. Там он всегда враг, изменник и ненадежен. А здесь под всеми он всегда друг, наставник. Все нормально. Слуга. Как же разницы не может быть? Совершенно по-другому человек мыслить начинает, когда под сень истинного я. Совершенно. Другие желания, другие ощущения. Представляете, да? Другие мысли, и они, как правило, противоположны тому, что желал, мыслил и ощущал тот ум, который убежал. Понимаете, да? Противоположен. Как же нет перемен, если вы под сень своего истинного я засунетесь? Только вопрос, хотите ли вы это? А будет больно? Больно. Ничего не болит уже, все нормально. Нет. Уже догнал, уже принес. Понимаете, мы все время боимся. Этот страх, он окутывает постоянно нас. Что-то не доедим, не допьем, не договорим. И мы боимся что-то потерять. Потому что мы привязаны постоянно к плодам. Привязаны к плодам своей деятельности. А в Вриндаване непосредственно Кришна интересует. И не потому, что он Бог или кто-то там. Никакой должности, ничего не имеет. Даже шнурка нету. Этот его, Мадху Мангал, говорит. Мадху Мангал же, он же не может, как бы. И он так говорит. Ты вообще этикету не следуешь. Кришна говорит, как я стараюсь? А что там делать? Он говорит, ну вот со мной споришь, что все. Он говорит, ну извини. Он говорит, ну когда извиняешься, что надо сделать? Кришна говорит, ты что надо сделать? И говорит, о, извини. И Мадху Мангал говорит, ну ладно, все. Конфликт исчерпан. Все. Поэтому Кришну-то не называют браманом, а Мадху Мангал, он браман именно. Если вы будете читать, там будет все время подчеркиваться, что он кто? Браман. А это чье желание, что все время его браманом считали? Кришна может? Нет, Мадху Мангал очень хочет быть браманом. И поэтому везде это подчеркивается, чтобы он был доволен. Кришна так устроил. И он кланяется ему. Все. И Мадху Мангал очень доволен Кришной. А Кришна очень доволен Мадху Мангалом, потому что Мадху Мангал очень любит Кришну. И очень любит, когда он брахман. И Кришна кланяется. Спасибо большое. Шрила Прабхупада Киджай, Гран Шримад Бхагаватам Киджай, Шишини Тай Гауранга Киджай, Гаура Премананда Харибу.